tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. En du var som kommer från Norge. Du checkar checkin. Всем привет! Здравствуй, Юра! Привет, Юля! 1000 лет тебя не слышал. Аналогично. И тебя, как я понимаю, настолько поразило задержание Павла Дурова в Париже, что ты решил поговорить сегодня об этом. Да, мы все больше и больше живем в виртуальном мире. В нем наше «я», наша жизнь, наша саморепрезентация. И вот этот вот случай задержания Дурова в Париже, он очень ключевой для понимания или непонимания того, куда движется человечество в своем развитии виртуального пространства. А движение человечества в нем, может быть, пока что еще настолько странно, мне кажется, и настолько отличается от того, даже в каком направлении человечество привыкло двигаться в аналоговой реальной реальности, что мне захотелось об этом поговорить. То есть Дуров на время проездом приезжает в Париж, буквально на сутки, и тут его задерживают, арестовывают и обвиняют, приписывая соучастие во всем, как только Telegram использовался. Всякие педофилии, наркоторговли, все самые любимые современным прогрессивным человечеством темы на него навешивают и грозят 20 годами тюрьмы, потенциально. Но, к счастью, отпускают под залог с подпиской о невыезде. Здесь, в этом случае, у Павла Дурова, соответственно, два главные варианта действий. Либо уезжать, несмотря на судебный запрет, либо оставаться и судиться. И что бы ты сделал на его месте? Что бы я сделал? Я бы уехал, честно скажу. Хотя здесь нужно бы знать некоторые нюансы, которые знает Павел Дуров и которые не знаю я. Сколько у него, если он останется, возможностей, сколько степеней свободы. Если у него есть возможность поговорить с хорошими адвокатами французскими, с обвиняющей стороной, чтобы они честно, хотя бы гипотетически ему описали, какие у него варианты. Какое может быть решение в случае таких его действий, в случае других его действий. Что от него будут требовать, например, если возможность не сесть в тюрьму вообще, и что для этого тогда ему нужно будет сделать. Если у него есть возможность проконсультироваться на самом высшем уровне о таких вещах, а я думаю, у него такая возможность есть. Я думаю, те люди, которые его арестовали, не хотят прям сделать зло именно непосредственно ему любым способом. Они верят в то, что они делают. У них есть четкое видение реальности, четко высказываемые идеи о том, как должен быть устроен мир, и они могут ему об этом поведать. И тогда он может сам решать. Но я бы на его месте уехал. Я бы на его месте не стал договариваться. Потому что, хотя говорят, они забрали у него и все его паспорта, французский, Объединенных Арабских Эмиратов, русский. Но, наверное, можно просто на машине беспрепятственно поехать сначала в другую какую-нибудь страну, где можно взлететь на своем частном самолете и там взлететь оттуда. Хотя я тоже не знаю, как это устроено. Может быть, везде, где может взлететь частный самолет, есть таможня. И без паспорта все-таки на него не сесть даже на свой частный. А может быть, можно сесть с какого-нибудь частного аэродрома вылететь. А еще у него есть гражданство какой-то вообще островной страны, супер маленькой. И я думаю, даже без паспорта в Объединенных Арабских Эмиратах, которые есть королевство, и где шейхи его лично знают, и где все это можно сделать неформально, можно сесть и без паспорта, там его опознают. И новый паспорт этих эмиратов или этой островной страны выдадут. Но во всем этом вопросе есть одна главная, фундаментальная проблема, которую он касается. Это даже не проблема уйти или не уйти от французского преследования. Это проблема, перед которой я уже предвидел и знал это много лет, рано или поздно Telegram должен будет встать и должен ее будет как-то решать. И эта проблема, она перед Телеграмом сейчас встала. Это, в общем, проблема ни много ни мало всего развития человечества, которая только выражается сейчас в этой проблеме интернет-компаний, проблеме виртуального мира. И какая это проблема? Это проблема глобального выбора между свободой и безопасностью. Как говорил Бенджамин Франклин, народ, отказавшийся от свободы ради безопасности, не заслуживает ни того, ни другого. Но некоторые называют такие немодерируемые сети, вроде Телеграма, называют анархией. Мы, например, видим, как цивилизация все больше развивается, мне так кажется, в сторону структурированности и контроля. Государство и общество, даже свободные, входят во все новые и новые сферы контроля жизни, придумывают все новые способы ее регулирования. Это же как бы социальный аналог тоже перехода к ноосфере. Изначально природные, спонтанные, неконтролируемые процессы становятся контролируемыми системой, социумом. И если мы, например, переместим в наше время человека 19 века, то он увидит, что многое из того, что он свободно мог делать в 19 веке, ему недоступно сейчас, несмотря на развитие как бы гражданских свобод и все прочее. А если со времен викингов, например, то еще тем более. Да, такая тенденция есть, это правда. Но я не думаю, что немодерируемые, полностью немодерируемые любые интернет-структуры, социальные сети, мессенджеры, блоги – это анархия. Я бы сравнил эти средства помещения и доставки информации, например, с письмами, с почтой. Кто-нибудь когда-нибудь вскрывал все письма, которые проходят через почту? Прочитывал их, прежде чем отдать адресату, для того, чтобы убедиться, не соответствует ли написанное в них комьюнити стандартам почтовой службы? Было такое. Эти режимы называются тоталитарными. Журналисты любят делать новости в форме вот этой абсурдной шизофрении, типа «Телеграм используют террористы-продавцы незаконного оружия», «Телеграм используют наемные киллеры», «Телеграм используют педофилы» или еще какую-нибудь другую сеть. А еще знаете, что используют незаконные торговцы оружием, террористы и педофилы? Еще они используют «Голос», когда общаются между собой, а еще они используют речь, а еще они используют письменные знаки, а если пишут что-то на бумаге, еще они используют бумагу. Вот ты смеешься, а в будущем встроенные чипы в сознание человека вполне возможно будут контролировать его речь. Он не сможет сделать комплимент личного характера девушке, не достигшей 21-летнего возраста. Чипирование. Нет, это на самом деле будет очень важное чипирование, дополненная реальность, мгновенное получение любой информации прям сразу в мозг. Ну, только будут такие вот нюансы тотального контроля. И еще тех, у кого нет этого чипирования, самая безглютеновая часть человечества. Те, которые сейчас сидят на LinkedIn'е. Они просто не будут контактировать с нечипированным человеком, и организации не будут принимать их на работу, потому что от неконтролируемого человека не знаешь, чего ожидать. Человеческий фактор, так сказать. И, кстати, даже в свободном мире такая ситуация будет катастрофической для развития людей как вида. Потому что, да, человек может отказаться от такого контроля, но чем он сможет в результате заниматься? Торговать в своем маленьком магазинчике или работать на ферме? В академические исследовательские организации, в СМИ – его брать не будут, может быть, еще даже в некоторые университеты не будут брать учиться. Это как в России в 20 веке при коммунациках. Во второй половине коммунистического режима не обязательно всех убивали. Некоторые просто становились как бы неприкасаемыми. Им нельзя было жить в больших городах, нельзя было устроиться на работу по профессии. И они уже как бы были исключены из эволюции общества. И были исключены из того уровня собственного развития, собственного образования, собственного взаимодействия с социумом, которое позволило бы им как-то на него повлиять, что-то изменить, что-то оставить в своей жизни после себя. Так что человека не обязательно прям убивать. Ну, такие чипы, надеюсь, люди научатся хотя бы хакать и переделывать, устранять этот элемент контроля. А вот тут не знаю, не уверен. Если система всегда находится онлайн, она может полностью контролироваться производителем, вплоть до полной ревизии ее кода. А не онлайн, смысла тогда устанавливать эту систему просто не будет. Большинство функций будут контролироваться и предоставляться онлайн. Мощности даже того же самого искусственного интеллекта внутри системы даже не будут пытаться сделать. Оно все будет отправляться на сервер для анализа большого искусственного интеллекта. Все эти дополненные реальности, чтобы хорошо распознать внешнюю картинку, сориентироваться, мгновенный перевод языков речи, суперэффективное обучение. Все-все это будет серверная работа. Это все будет беспрерывно, высокоскоростной онлайн. Вот, но если вернуться в нашу реальность, вообще у меня вызывает удивление странность интернет-компаний сегодняшнего дня, несмотря на движение мира к структурированности и контролю со стороны социума, как ты, Юля, заметила. Вот мне кажется, все-таки даже на теперешнем этапе развития общества тоталитарность интернет-компаний несколько не соотносится с общепринятой в свободных странах пока что еще свободой реального мира, реального общества. То есть интернет-компании практически все абсолютно тоталитарны. Я, например, в этом виртуальном мире сейчас практически полностью изолирован. И при этом я, разумеется, не нацист, коммунист, не террорист, то, о чем они все говорят, не распространяю детское порно. Но в цукербекерских сетях меня нет. Уже давно принципиально, а недавно Facebook полностью, в принципе, удалил мой аккаунт. За что? За пост с названием и хэштегом «Убей Путина, спаси планету», который придумал после убийства Навального с идеей, почему бы какому-нибудь миллиардеру, например, не выделить один из своих миллиардов или даже группе людей какой-нибудь не организовать фонд по сбору денег и собрать какой-нибудь миллиард долларов, который предложили бы тому, кто сможет убить Путина. Или тем, кто сможет это сделать. И тебя за это Facebook заблокировал? Вообще он блокировал сначала каждый третий мой пост, мне кажется. Он вообще блокирует практически все. Иногда что-то потом назад возвращает. Но все цукербекерские сети, они абсолютно тоталитарны. Я уже не говорю про всякие инстаграмы, которые просто удаляют все и всех. Помню истории парнишки-школьника, который создал просто какой-то там имиджборд, какой-то мемовый аккаунт, выкладывал огромные кучи картинок, начал зарабатывать на этом деньги, и Инстаграм его аккаунт удалил. Даже не пишут, почему. То есть это настолько обычное дело. Пишут, что это было какое-то время, когда удаляли вообще всех. И ничего, парнишка, потеряв все и всех своих подписчиков, он как бы утерся и завел новый канал там же. Это для меня очень странно, я этого вообще никогда не понимал. А почему они в реальном мире там принимают законы о дискриминации по цвету волос при принятии на работу, если в виртуальном они все сидят в самых тоталитарных сетях и существующих и просто утираются и делают вид, что ничего не происходит? А в Фейсбуке, я уже не говорю о том, что это самая дерьмовая соцсеть, которую я встречал в своей жизни, может быть, после Одноклассников. И там и раньше невозможно было даже ссылку опубликовать, например, на мой блог. Ну, то есть, это же как бы стена, ты публикуешь анонс и ссылку. Так вот, никакой из моих блогов не вставлялся в публикацию, даже в информации о себе. На странице с моей персональной информацией в Фейсбуке просто не вставляются ссылки на мои телеграм-каналы. Оно просто сразу отказывается публиковать. Кнопка «Опубликовать» становится неактивной. То есть нельзя практически вообще ничего. Я, кстати, до сих пор не могу понять все эти гуглы, фейсбуки. Они же как бы сделаны не просто какими-то проходимцами, дельцами. А такие в Америке на первых местах никогда и не становились. Не становились людьми, которые действительно на острие прогресса делают что-то первыми в мире и двигают цивилизацию вперед. Рокфеллер, Карнеги, Вандербилт, нефтепроводы, железные дороги, сталь, электричество, Билл Гейтс, компьютеры, социальные сети, какими бы они ни были. Почему, зачем люди, которые теперь не знают, куда девать десятки миллиардов долларов доходу, потому что они, ну, типичные нормальные американцы, особой фантазии у них нет, они просто их сливают там на исследование рака там по 50 миллиардов. И при этом в их сетях теперь невозможно и нескольких минут посмотреть видео. В цукербекерских сетях вообще невозможно. Ну, то есть реально несколько минут и начинается реклама неотключаемая. На Ютубе, слава богу, пока что еще реклама бывает секунд 5, а бывает 15, а бывает минута, тогда я это видео просто выключаю. Поэтому я видео сначала с Ютуба сгружаю, а потом смотрю, потому что иначе его невозможно посмотреть. И это все ухудшается и ухудшается. А зачем, если у вас столько денег, что вам некуда их? Разве ваша деятельность не make world better, как в Кремниевой долине? Ну, как бы мы ни смеялись, но все-таки это айтишники, это не просто какие-то коммерсанты. Элемент make world better там есть, должен быть. Зачем они делают свое детище все хуже и хуже используемым? Ради денег, если этих денег у них больше, чем нужно уже сейчас. Намного больше. То есть Facebook и раньше у тебя постоянно все блокировал и удалял. Да, это практически частная сеть таких леворадикальных демократов американских. И все, что относится к республиканцам и к Дональду Трампу, все, что не соответствует просто их личным воззрениям, они все это блокируют. И всегда блокировали. И при этом этот мой хэштег «Убей Путина», «Спаси планету» я опубликовал в комментариях бесконечных пропагандистских канала ботов фашистско-российских, которые были половину постов на моей ленте, на моей странице в Фейсбуке. Я думаю, Фейсбук это специально подбирал для меня. Мне как-то не верится, что действительно половину любых постов в Фейсбуке сейчас это вот кремлеботы. Но у меня половина были кремлеботы. Реально, каждый второй примерно. Но они научились делать свой спам формально таким, чтобы его Фейсбук не удалял. Это просто бесконечные каналы, посвященные российскому оружию. Почему-то в основном самолеты бесконечно сыпались российские. Каналы «Путин лучший президент в мире», «Путин наш президент» с картинками Путина, Москвы, иногда генерируемый искусственным интеллектом Путин в виде Супермена и прочее, прочее. А иногда просто виды Москвы. Вот. И там во всех этих спамах я постил этот свой хэштег. И мой аккаунт удалили. И, кстати, после того, как я этот пост с хэштегом опубликовал на Ютубе, YouTube меня на время тоже заблокировал. Потом разблокировал и написал, что у меня 90-дневный испытательный период. Если еще раз это что-то, что не соответствует их комьюнити стандартам, так называемым, появится на Ютубе, они просто удалят мой аккаунт. Все эти американские соцсети, которые сейчас заблокировала Россия, они все очень бережно охраняют Путина от нападок на него. Продолжают это делать, даже будучи заблокированными. И удаляют аккаунты тех, кто вот постит такие вещи. Убей Путина, спаси планету. В общем-то, хуже цукербекерских в моей жизни было только, наверное, Твиттер, который удалял просто миллионы подписок просто так сразу. Просто там были новости, те, которые зарегистрировались такое-то по такое-то число, все удалены. Он удалял просто всех. Вот. И в Твиттере я до сих пор заблокирован. Но там я тогда еще вообще ничего не писал. Я, видя, что ему вообще просто пофиг, что он просто вообще всех удаляет и блокирует, так и написал, что это тоталитарная сеть, и я в ней не хочу находиться, но свой аккаунт не удалял, просто перестал туда заходить. Через месяц захожу, и я заблокирован. Видимо, за этот пост с критикой в адрес самого Твиттера. Вот, и заблокирован по сей день. И, кстати, я завел второй аккаунт на другой email. И там я ничего не писал вообще. Я только подписался на все те новости, на которые обычно получаю, добавил их, как бы, добавился там в подписчики, чтобы это у меня был как бы новостной канал. Вот, и добавил те информационные ресурсы, те СМИ, которые я обычно считаю, подписался на них, и все, захожу через несколько дней, этот второй мой канал заблокирован. То есть он просто блокирует всех. Вот, и как я уже говорил, эти интернет-компании, они вообще, в принципе, меня всю жизнь очень сильно удивляют. Популярность у них, кроме как это не относится разве что к Телеграму, популярность у них обратно пропорциональна их дерьмовости, их тоталитарности. Причем это не только соцсети и непосредственно интернет-компании, а любые компании, которые могут оперировать с людьми через интернет. Я зарегистрировался в 23andMe, компании, занимающейся ДНК-анализом, а в списке стран, с которыми они работают, не было России. И я заказал ДНК-тесты для всей семьи и для себя в Новую Зеландию. И из Новой Зеландии мне их переслали в Россию, чтобы я опять их отослал в Новую Зеландию и как бы всей семьей сделали ДНК-тест. И им написал, могу ли я отослать мои тесты из России непосредственно к ним какой-нибудь заказной курьерской почтой или только через Австралию, куда они были изначально заказаны, потому что на данный момент я сейчас нахожусь в России. Но если что, могу и через Новую Зеландию, там, куда они по почте и пришли изначально, без проблем. В ответ мне ничего не отвечали на этот счет. Можно, нельзя. Меня просто заблокировали, меня аннулировали. Причем не только меня аннулировали, это 23andMe аннулировало весь заказ, в том числе моих новозеландских родственников. Все аннулировали. В принципе, сказали, мы ваш обрабатывать заказ не будем, можете все это выбросить, только потому, что там было слово «Россия» в принципе. Хотя все это поступало в Новую Зеландию. То есть в 23andMe американской, калифорнийской компании настолько верят, что мой генетический код полностью и безраздельно принадлежит диктатору Путину, что даже вообще все, что было в одном сообщении со словом «Россия», даже в том числе другие западные страны, все сразу аннулируется. И это самая популярная компания по ДНК-анализу. Хорошие компании чуть менее популярны. И чем лучше компания, чем уважительнее она относится к своим клиентам, тем менее она популярна. Удивительный эффект. Но нормальные компании все-таки есть. Конечно, Family Tree DNA, Home DNA, Family Tree DNA я и пользуюсь. Они работают по всему миру, просто пришлют, куда скажешь. Ну, там уже, если туда где-то что-то кто-то не пропустит, это уже проблема клиента. Он должен знать, какие законы в его стране. Но сами они абсолютно никого не ограничивают. Family Tree DNA. Хотя Россия как-то тоталитарная страна, с ней, конечно, очень сложно. У меня была проблема в это Family Tree DNA отправить эти сэмплы, потому что из России их невозможно даже выслать. Даже DHL, курьерские почты международные просто не принимают посылки с биологическими сэмплами. Можно, конечно, как-то скрыть их в чем-нибудь другом, но нужно в таком случае писать этой компании, чтобы они в этом чем-нибудь другом эти сэмплы отрыли, нашли. И при отправке они там, в центре приема посылок, обязательно все проверяют сами, все досматривают. И не принимают никакие биологические образцы. Поэтому пришлось передавать только через знакомых, которые лично едут в Европу, чтобы они оттуда выслали их. Россия полностью блокирована, по возможности изолирована. Россияне на генетическом уровне все являются собственностью их диктатора. Хотя вот такие компании, как Twitter, я никогда не понимал смысла их существования, я уже не говорю об известности. То есть сделать такое ограничение, при котором просто невозможно адекватно изложить хоть какую-нибудь осмысленную мысль. Пока я еще был не заблокирован, я потратил кучу времени для того, чтобы вот делать картинку из фразы, выкладывать эту картинку, чтобы потом фразы приписать оставшиеся, чтобы можно было, ну, хоть какую-то мысль сложить, хотя это бред и безумие. И вот такие соцсети, они еще и множатся, создатели этого Твиттера сделали еще какую-то свою соцсеть с такими же ограничениями, там, чуть ли не в 300 знаков, там, Мастодон, типа, свободная соцсеть на открытых источниках кодах, и мучился с ней. Честно, хотел ее использовать. Открытая, независимая, наверное, ничего не удаляет, но невозможно опубликовать никакой нормальный пост. Даже краткую мысль невозможно опубликовать, потому что там буквально несколько знаков. Все. Зачем? Только для идиотов? Но это же Мастодон, это же типа для продвинутых людей, для независимых, открытая, на открытых исходниках, такая вся свободная. И невозможно опубликовать ни один пост, потому что такие ограничения, что невозможно ничего там написать вообще осмысленного. Вот они и становятся популярны. Если это реально нормальная соцсеть, то она закрывается. Нашел нормальную соцсеть, Co-host называется, Co-host Social, вообще без ограничений, без каких бы то ни было. Сервис микроблоков, как в Тумблере, можно создать целую кучу своих микроблоков. Это крайне важно, потому что один мне, ну, никак не получается, потому что настолько разные у меня посты, что в один, если это будет смесь, это будет глюк, ну, полный глюк. Ну, что там, там новости, новые фотографии, просто какие-то ссылки, какие-то обзоры, какие-то новые ссылки на научные опубликованные исследования. Все это смесью никак не смешивается. Хэштеги тоже плохо работают, потому что все равно люди видят эту смесь. Нужно, чтобы были отдельные ленты. И вот эти отдельные ленты, как бы отдельные блоги, отдельные микроблоги, между которыми я переключаюсь, они, так же как в Тумблере, были в этом Co-host'е. Все, Co-host в этом месяце закрывается. Он оказался непопулярен. Слишком удобная, слишком красивая, слишком хорошая, слишком правильная соцсеть без любых ограничений. Ну, а как насчет Тумблера? Ну, вот Тумблер остался пока единственной хорошей соцсетью микроблогов, которая реально красивая, хорошо организованная, в которой я все просто дублирую то, что у меня есть в Телеграме. Надеюсь, не закроется, хотя все может быть. Одно плохо, она настолько непопулярна пока что, что, ну, практически я там публикую только для себя. Там никого нет вообще, буквально в принципе. Ну и к тому же я, как всегда, абсолютно непопулярен. Я видел посты, которые набирают по 500 000 и больше лайков. Ну, эти посты с фотками такие, что, ну, у меня таких много. И я там полностью по нулям, ну, там. В месяц раз один лайк будет, все, на все публикации, а все остальные полностью по нулям. Но, в принципе, функционально Tumblr — это нормальная соцсеть, единственная, кроме Telegram, осталась. Еще остались, конечно, блоги. Опять же, я к тем блогам, которые использую, пришел методом проб и ошибок, пробуя сначала самые популярные — Life Internet, Life Journal. И знаешь, Life Journal, самая популярная когда-то блог-платформа в мире, я ее изначально просто не смог использовать. Почему? Там ограничение на размер поста такое, что я практически ни один пост не мог опубликовать, он не вмещался. Фантастика. Ну, Дэк Андрей говорил, что это бесплатный аккаунт, что должно быть на платном аккаунте этих ограничений нет, и в этом весь смысл. Может быть, но на русском Life Journal и то не было таких ограничений, хотя тоже были. И некоторые из своих постов мне приходилось разбивать на 2, а то и на 3 поста. И это тоже как бы не дело, я от него отказался. И я до сих пор этого не понимаю. Простите меня, капитал, все 4 тома в текстовом формате, это 3,5 мегабайта. Текст не весит вообще ничего. Зачем? Может быть, это вообще айтишная природа, тоталитарная. Ставить везде ограничения. Может быть, кстати, создавать жестко контролируемую систему. Даже в тех сервисах, которые я использую, которые хорошие, которых безмерно уважаю, например, вот этот архив.com, архивирование интернета, недавно обнаружил, там есть кнопка upload. То есть я думал, раньше он просто занимается хешированием всех веб-страниц, а теперь туда можно загружать любые файлы, книги, медиа, музыку, видео. Самому загружать, это можно его даже как свой архив использовать, это фантастика. Вот, и я даже подписался, это же вообще кардинально меняет дело, я туда и свое видео позагружаю, будет дублировать YouTube, когда YouTube меня удалит окончательно, хотя бы на этот архив.com мое видео останется. И я подписался на донаты, пожертвования 5 долларов в месяц. Немного, но регулярно. За год уже получится больше, чем большинство людей жертвуют. Вот, и как подписался на эти пожертвования, он выдал мне форму, типа, напишите, почему вы согласились подписаться на пожертвование. Типа, что вы о нас думаете? Я, как всегда, написал, ну, так, один абзац, не очень много, средненько, и он не отправляет. И я с этим уже встречался. На Castos.com, один из самых лучших интернет-ресурсов, Castos.com, для подкастов. И тоже как-то написал им что-то, и он не отправляет. Там, видимо, ограничение на количество знаков. Настолько маленькое, что как в Твиттере просто невозможно ничего написать, невозможно выразить то, что ты хотел. А я час сидел, это писал, этот абзац. Зачем? И, кстати, про эти аудиосервисы, в том числе вместе с музыкой, подкаст, который я рассматривал, это был Spotify, который на первом месте, самый популярный. С этим Spotify у меня все закончилось так же быстро, как и началось. Просто я автоматически в него зашел, как бы зарегистрированный через Google, и он подписал мое имя Абракадабры. Я кинулся искать в настройки, ну так он конвертировал мое имя при подписке автоматической через аккаунт Гугла. Я кинулся в настройки, как изменить эту абракадабру, и обнаружил, что а никак, так и живи под абракадаброй. Или регистрируйся через другой email, как другая личность. Просто нет возможности сменить это имя, даже неправильно написанное. Все, ну зачем мне быть абракадаброй? Я там должен быть Юра Каретин или Юра 15CBX. На Reddit зарегистрировался как-то. Вроде прекрасная социальная платформа. Начал переносить свой блог туда. И он в первый же день меня заблокировал. Просто. Без объяснений причин, как всегда. Но написал, вы можете написать типа администрации, если что-то произошло неправильно. Я 5 час сочинял. Ну, я медленно сочиняю. В открывшейся форме нажал на кнопку «Отправить» мое письмо, что меня, я не знаю, почему заблокировали. Я даже ничего нового не писал, пока что еще переношу с моих предыдущих соцсетей информацию. В результате выдал ответ, вы не можете отправить сообщение администрации, потому что вы заблокированы. То есть они не только заблокировали, они еще поиздевались надо мной. Написали, что я могу написать, спросить о блокировке, и не отправили, потому что, а нет, не можете. Вот, так закончилось, не начавшись, мой Reddit. Лучше всего обстоят дела все-таки пока что еще с блок-платформами. Несмотря на то, что у большинства из них какие-то совершенно непонятные и бессмысленные ограничения, я нашел те, у которых этих ограничений нет. Это, например, блогер, Blogspot, бывший от Google, блок-платформа, и Medium. Нет пока никакой цензуры, никаких ограничений. По крайней мере, наверное, пока пишешь на русском. Там их, наверное, мало специалистов, лень это все дело проверять. По крайней мере, я не верю, что в Гугле нет цензуры. Просто это не магистральное направление, они не выделяют столько средств на модерацию. Вот, с блок-платформами пока вообще все хорошо. Но это не социальные сети. Там нет вообще никого. Вообще. И вообще никто меня не читает. Эта публикация там, это практически как бы архивация. Мало того, оно даже не хешируется и не выдается при поиске. Тот же Google, если ввести коннектуализм, например, литературное направление, которое я придумал, нигде больше в интернете слово коннектуализм не встречается. Его придумал я и опубликовал в этих своих двух блогах. И вот Bing.com, поисковик от Microsoft, его находит, разумеется, все эти мои блоги и публикации, потому что только они есть. Google выдает, такого слова вообще не существует. То есть даже если оно есть, он не выдает. Если нигде больше нет, то не выдает ни одного. Пишет, его вообще не существует, но не выдает. Как-то в Кремниевой долине обыгрывалось в сериале то, что тот как бы поисковик, который там они спародировали Google, там Худли или как там его называлось, он модернизировал результаты выводов запросов как-то там под себя, чтобы вычеркнуть свою критику из результатов запросов. И это было настолько серьезным прецедентом в этой комедии показано, что это просто раз и навсегда уничтожило репутацию этого поисковика. Так вот, в реальном мире вопрос об этом уже давно не стоит вообще. Google — это просто система по продвижению того, что нравится Google. Это там, то есть вообще даже вопроса такого не стоит. Это система, которая выдает и не выдает абсолютно все, что именно оно хочет выдавать или не выдавать. Там уже давно есть алгоритмы, которые отсеивают все, что им не нравится, и выдают все, что им нравится. И с одной стороны, конечно, это они могут объяснять всякими такими техническими штуками, типа кто-то специально там решит из фабрики троллей там изменить как контент в интернете, вот, или как там хешировать страницы. Там всегда были довольно сложные алгоритмы по самому коду страницы, по встречающимся, по частоте встречающегося слова, по которому ведется поиск, по сочетанию этого слова с другими словами, для того, чтобы как бы информационные страницы отделить от всякого там спамерского контента от фабрики троллей. Если кто-нибудь решит там миллион раз где-нибудь запостить там Трамп плохо, Байден хорошо, или что-нибудь подобное. Но в результате, и, конечно же, это все дело тайное и непрозрачное, потому что если это будут известные алгоритмы, то все эти фабрики троллей, спамеры и создатели ложного контента, они как бы под них подстроятся и будут оформлять свои страницы так, чтобы они хешировались первые и выдавали первым образом. Но там 2-3 блок страницы, на которых там этот есть мой термин какой-нибудь коннектуализм, и его больше нигде нет, и писать, что таких страниц не найдено вообще, и вообще не существует, ну, это значит, что это уже пришло на уровень косяка, на уровень того, что они публикуют то, что им хочется публиковать, и вообще не публикуют даже то, что реально находится в интернете. Они это знают, они это находят, хешируют, но просто не публикуют, не выдают. Как-то моя знакомая решила стать видеоблогером на Ютубе. Начала снимать маленькие ролики про жизнь в Польше и Париже. Рассказала сразу всем своим родственникам, друзьям, знакомым, чтобы смотрели и лайкали. Все начали смотреть и лайкать ее видео. Она открывает свое видео, а там 2 лайка. То есть все эти просмотры, лайки, они то, что мы видим на Ютубе, это не имеет ничего общего с реальностью. Ютуб сам пересчитывает, сколько ему просмотров и сколько ему лайков показать под каждым конкретным видео. Столько, сколько ему хочется, по тем алгоритмам, по которым он прямо сейчас решил это делать. Конечно, это тоже имеет какой-то свой смысл, потому что на Ютубе зарабатывают деньги. Либо прямо, либо косвенно оценивают популярность чего-то по просмотрам. И это попадает в новости. И по всяким лайкам. И, в общем-то, если это будет стоить каких-нибудь денег прямо или косвенно, большая часть этих денег может начать уходить куда-нибудь в венесуэльские кликательные фабрики, где просто за деньги по заказу это все будут кликать, лайкать и смотреть. И YouTube, наверное, пытается это все дело нивелировать, это все дело устранить. Но я понимаю эти потребности, но в результате я вообще не знаю, сколько реально посмотрели мои видео, сколько реально там что кто лайкнул. Мое видео, кстати, на YouTube одно время начало становиться реально популярным. И я не знаю, почему это произошло. Оно всегда было практически полностью изолировано. А тут прям 1000 просмотров пошли. Причем пошли просмотры записи моих онлайн-лекций в ДВФУ по синергетике и биостатистике, в основном по синергетике. И уже были прям 1000 просмотров и какие-то положительные отзывы и комментарии. Хотя это просто была запись онлайн-лекции в Teams с моим лицом, видео и просто PowerPoint-презентацией. Это даже не были какие-то красивые прям лекции, сделанные специально для видео. Ну, они стали прям очень популярны. Но потом я начал выкладывать свои комментарии к старым российским фильмам 20 века, коммунистического периода. «Место встречи изменить нельзя». Начал с него. Смысл моих комментариев и целях было в том, чтобы отделить эту самую киноклассику от коммунистической пропаганды, на котором она вся построена и которым она пропитана. Вот. Ну и, конечно, в наше время очень немного русскоязычной аудитории, которой бы это понравилось современной фашистской России. И картина маслом выглядела следующим образом. Я выкладываю первый файл такого видео. Пока что я еще популярный. У него сразу 2500 просмотров. Которые, конечно, вызывают во многом негативную реакцию, судя по комментариям. На следующий день я выкладываю второй файл, 0 просмотров. Я спрашивал своих друзей в России, нет, я там не заблокирован. Это было еще время до блокировки YouTube, которая сейчас началась. Я там не заблокирован. Меня YouTube, как бы, видимо, формально заблокировал сам. Он меня, скорее всего, просто отовсюду исключил вообще. Теперь я просто не выдаюсь ни при каких поисках, ни при добавлении нового видео, никак и нигде. И у меня идет сейчас 0 просмотров. Ну там, 1-2, когда мои друзья посмотрят. То есть он меня просто исключил отовсюду. Это забавно. Вот. То есть это абсолютно полностью, 100% тоталитарные системы, которые продвигают сами по своим алгоритмам то, что им нравится, то, как им нравится. Скорее всего, то, что нравится зрителям. Ну, в этом случае вряд ли кто-то там историко-культурологические нюансы этих моих комментариев вникал. Просто, видимо, там было несколько дизлайков. А видео должно вылазить только то, что очень радует хомячков и всех насекомых. А если оно их не радует, его нужно по максимуму исключать из результатов поиска. Но в результате YouTube тебя пока не заблокировал. Нет, YouTube пока не заблокировал, но я уже знаю, что рассматривать его как реально место хранения и размещения, главное место хранения и размещения своего видеоконтента нельзя. Потому что в любой день я могу просто прийти и увидеть, что меня там нет. Я к этому готов. Так же, как и с Фейсбуком. А какие альтернативы? Вот, кстати, реальных альтернатив в том-то и дело, что нет. Людям нормально. Людям все равно. Люди смотрят рекламу или платят деньги. Люди тусят только там, где их всех блокируют и удаляют. Люди тусят только там, либо где есть какие-то такие ограничения, чтобы этим невозможно было пользоваться. Люди не сидят там, где их уважают. Эти интернет-компании разоряются. Вот еще про айтишников из блок-платформ, которые я одно время использовал, был WordPress. WordPress — это не только технология, у них еще есть свой блог. И, кстати, очень неплохой блог, тоже без ограничений. Я начинал переносить посты со своих других блогов туда, и на время они меня тоже как бы заблокировали, потому что слишком много блогов за один день перенес, но я им написал, и они даже извинились, ответили и снова разблокировали. Ну вот, кстати, это тоже недоработка. Если нет ограничений по размеру поста, то часто есть ограничения на количество постов в день. И в медиуме оно работает так. Но там никто никого не блокирует, и никуда писать не нужно. Это просто автоматически происходит. Если ты только новый добавишься пользователь, ты можешь опубликовать 5 постов. Если ты не новый пользователь, ты можешь опубликовать там что-то типа 25 постов любого размера. И он просто пишет, что дневной лимит исчерпан. И никаких блокировок. Просто на следующий день приходите. Причем можно продолжать это, то, что пытаешься опубликовать, сохранить в драфт, в черновиках. Не обязательно это даже удалять. Просто опубликуешь на следующий день. То есть Medium вообще замечательная блок-платформа. А что с WordPress'ом не так? WordPress'ом я перестал пользоваться просто потому, что он перестал открываться в моей Опере. Я пользуюсь Оперой. И причем не последней версией Оперы. Мне ее не нужно обновлять. Почему? При обновлении они убрали возможность сохранения в HTML как один интернет-файл веб-страницы. А я сохраняю в HTML. Они очень хорошо сохраняются. Ну, то есть веб-страница получается идеальной полностью. Так же форматированной, как и изначальная веб-страница в одном файле. И для меня это важно. И вот этот WordPress просто перестал открываться в Opera. Вот это вот для меня тоже глобальный такой вечный вопрос. А вот я понимаю какие-нибудь маленькие компании, а большие какие-то интернет-компании, браузеров не так много. И вы перестаете типа поддерживать браузеры, причем на таком уровне, что просто перестает там все открываться. А это же не требует очень больших ресурсов, чтобы продолжать за этим следить и их поддерживать. Ну, то есть, если вы считаете, что там какие-то потенциальные пробои в безопасности, ну, хорошо, вы открываете этот блок в каком-нибудь ограниченном режиме, так, чтобы там не было вот этих новых функций, которые можно увидеть только в новом браузере, который вы поддерживаете. Сделайте какой-нибудь канал, чтобы он через него куда-то переправлялся туда, где этот баг перепроверялся бы. Это не требует затрат каких-то гигантских ресурсов поддерживать те браузеры, которые вы уже поддерживали. Но чувачкам им просто влом, они просто не заморачиваются, они просто этого не делают. И то, что я пользуюсь той оперой, которой пользуюсь, это мои проблемы, да? Это не их проблемы. Ну хорошо, мои проблемы, я просто ушел. Меня больше нет на WordPress. Но вот это соглашение, которое издревле повелось с айтишниками, типа вы устанавливаете наше оборудование, вы даже нам платите, если что, а мы вообще ни за что не отвечаем, вообще. Все проблемы только ваши проблемы. Так, стандартный договор при инсталляции чего бы то ни было и пользовании какими бы то ни было сетями и звучит реально. Мы не несем ответственности ни за что. Вот это очень странный договор. В России точно такой же договор с врачами, которые тебя начинают лечить. Мы не несем ответственности ни за что. Это очень странные договоры. Конечно, с айтишниками не так опасно, как с врачами, но не менее странно. И вроде конкуренция уже у них есть. Но это как бы не пропадает, это никуда не девается. Может быть, такой становится компанией, у которой просто очень много клиентов. И ей на клиентов становится плевать. Да, вполне возможно. Может, тут нужно поиграться с осознанием причины и следствия. Когда становится слишком много пользователей, им реально становится плевать на пользователей. Начинают диктовать они. Крайний пример — это тот же Цукербекер и его сети, которые могут удалять все, что хочешь, и кого хочешь, и как хочешь. А почему, кстати, в Америке никто не подает иски насчет там ограничения свободы слова? В жизни подают, а в интернете не подают, не засуживают их. Или подают слишком мало, недостаточно, чтобы это что-то изменило. И еще, быть может, маленькие компании, их просто не прессует социум, их просто не прессует их государство. Им не нужно впадать в такую дикую толерастию, чтобы удалять абсолютно все. За ними просто не следят. Если эти маленькие и свободные интернет-компании и соцсети, и блоги станут такими же популярными, как какой-нибудь Twitter или Цукербекерские сети, или Google, они тоже будут удалять все и всех подряд, и все подряд блокировать. Вот. И Facebook написал мне: вы не соответствуете нашим комьюнити-стандартам, поэтому мы вас удаляем. Это вот шиза, опять же, очень популярной компании. Настолько популярной, что ты их собственный мессенджер фейсбуковский в Google Play скачаешь только разработанный самой компанией Meta. Ты не скачаешь ни одного стороннего альтернативного мессенджера. Только то, что им нужно. Ты даже, открыв в телефоне, в браузере Facebook, не прочитаешь сообщение. Оно изначально у всех специально заблокировано для того, чтобы ты скачал на телефон их собственный, единственный мессенджер, для того, чтобы ты смог прочитать сообщение. То есть они делают вообще все, что хотят. Имеют, так сказать, возможность. Маленькие сети, конечно, возможности настолько разбрасываться клиентами, настолько не уважать их они еще пока не имеют. Ну и, кстати говоря, плюс маленьких интернет-компаний, маленьких сетей еще в том, что ты там можешь поговорить с живым человеком, и живой человек тебе ответит. У больших ты этого не можешь. И тоже я не совсем понимаю, почему. То есть, если тебя где-нибудь блокируют или удаляют, тебе даже спросить не у кого. Да, не только если блокируют и удаляют. Я вот решил свою книжку на Amazon опубликовать. Можно через интернет просто как self-публикацию его сделать. И я не смог зайти в свой аккаунт, как бы подтвердить. Для пользователя аккаунта я подтвержден. Для автора публикации нужно подтвердить его на следующем уровне. И он предлагает мне подтвердить через телефоны, которые сейчас недоступны, через старые телефоны. Я пишу, телефон недоступен. Ну, он просто выдает такое меню коротенькое. Телефон такой-то, я пишу, телефон недоступен. Он пишет, подтвердить с помощью имейла, я пишу, подтвердить с помощью имейла. Вместо отправки чего-то там на имейл, он просто снова открывает форму подтверждения с помощью телефона. Я нажимаю на кнопку «Проблема», он выдает один вопрос. У вас проблемы с e-mail'ом? Я тикаю «Нет». Все. И он прекращает меня спрашивать и снова выдает форму авторизации на уже несуществующий телефон. Все. Исправить, написать кому-то это или что-то сделать невозможно. То есть система просто без человека, которая, если тебя перемолола, то ты перемолот. Все, до свидания. Вот это Amazon, это большая компания. Нормальные компании, там тот же WordPress даже, хотя она тоже достаточно большая. Ну, конечно, не такая большая, как Amazon, а тем более там Castas.com с моими подкастами. На Castas они прям пишут прям нормальное человеческое достаточно большое письмо с ответом. Они прям реально со мной общаются, они со мной по-настоящему взаимодействуют, люди. А большинство, не знаю, как у других, у меня лично, большинство вопросов, которые возникают в процессе пользования любыми интернет-сервисами, они в любом случае нетривиальны. Их вот через меню не найти. Это меню не работает для них. Это нужно, и это не работает и для искусственного интеллекта, как сейчас любят, типа, отвечать на вопрос. Искусственный интеллект выдает в результате на этих форумах, на этих сайтах, часто используемый, он выдает вот просто какой-то один и тот же шаблон. Это пока что еще не интеллект вот, ответа, который там в нем есть. Ну, то есть он даже не понимает моего вопроса. Мне нужно, чтобы человек мне отвечал всегда. Как правило, все практически до одного мои вопросы, их нужно, чтобы человек отвечал. Они достаточно нестандартны. Там на Castas.com это там они ввели автоматическую транскрипцию моих подкастов, переводят его в текст. Но так как они на русском языке, а они, в общем, нацелены на англоязычные подкасты, они, в принципе, переводят и с других языков, в том числе и с русского. Но почему-то они переводят их, делают транскрипцию не на русском и даже не на английском, а на хаотично выбранном каком-нибудь другом иностранном языке, там, то на испанском, то на еще каком-то, то очень странные. Не то, что это проблема, не то, что мне не нужны эти транскрипты, но вот, конечно, никакого меню не существует для решения таких вопросов, и искусственный интеллект на это не ответит. Это нужно чейку написать, чтобы он посмотрел. И вот у меня возникает вопрос, а почему в больших компаниях нету людей? Я не могу поговорить с нормальным человеком. То есть здесь же важно не общее количество требуемого персонала и не общее количество людей, которыми пользуются этим сервисом. Здесь важно отношение, процентное отношение доли пользователей к доле тех, у кого возникают проблемы. А что, при увеличении людей эта доля увеличивается? Да я не думаю, скорее всего, даже уменьшается. То есть маленькие компании находят ресурсы на то, чтобы содержать сервисные центры поддержки с людьми, которые бы по-человечески взаимодействовали со своими клиентами. А большие компании с нереально огромными доходами, процент совокупного дохода, который они должны использовать на поддержание человеческого сервиса поддержки, должен быть такой же, как и у маленьких компаний в процентном долевом отношении. Но они этого не делают. Потому что им уже плевать, ну, перемололо тебя, ну и перемололо. То есть в результате мир идет к такому цифровому тоталитаризму. И ты знаешь, Юля, вот интересно, в реальном мире гражданское общество практически всегда было мерилом и предохранителем человеческого отношения, гражданских прав и свобод, которые они выбивали у правящего класса, у системы, у государства. А тут мы видим какую-то противоположную картину. Просто частные чувачки, вроде Цукербекеров, они как бы относятся к своим веб-платформам, своим социальным сетям, как к своей личной странице. И те, кто там работают, и те, кто там модерируют. Ну, просто они удаляют то, что не соответствует их социально-политическим воззрениям, и оставляют то, что соответствует. Если бы это была как раз государственная платформа какой-нибудь свободной демократической стороны, тех же Соединенных Штатов, кстати, такого бы не было. Потому что, наверное, оно бы было, но народ бы это оспаривал гораздо больше. И им бы пришлось задумываться над тем, что именно они удаляют, что именно они не удаляют. А здесь просто я получаю сообщение, что моя страница не соответствует их community standard. Они там, развивая бизнес, не зная, что еще придумать, придумали, что их социальная сеть — это какая-то комьюнити, в которой есть свои стандарты, которые они придерживаются. Конечно, никакая это не комьюнити, ну то есть может там у блогов, социальных сетей и других интернет-платформ есть своя комьюнити, меня до их комьюнити абсолютно не колышет. Это их собачье дело, какие там себе комьюнити придумывать, как развлекаться на свои миллиарды. Если я решу присоединиться к какой-нибудь комьюнити, я добавлюсь в это сообщество. А социальная сеть, у нее одни стандарты должны быть у комьюнити социальной сети. Это хорошая стабильная связь и высокая скорость. Все. Больше мне от их комьюнити ничего не нужно. Потому что это комьюнити, это технологический сервис просто доставки и публикации моих сообщений. Все. Точно так же, как меня не интересует, есть ли какие-то комьюнити у почты, которой я отправляю письма. Меня интересует только, чтобы письмо дошло достаточно быстро и по адресу. Все. Остальные особенности почтовой комьюнити меня совершенно не касаются. Это единственные стандарты, которые могут быть как у аналоговой почтовой комьюнити, как у почтового сервиса имейла, как у блок-платформы, так и у социальной сети. Эти стандарты могут быть исключительно технические, потому что их дело, чтобы сервера работали, чтобы то, что я публикую, публиковалось, было видно, загружалось и не тормозило. Все. Ну, тут они, скорее всего, относятся к социальной сети как к средству публикации того, что ты пишешь. И считают, что это не то, как почта, где что-то доставляется индивидуально, это личные сообщения тогда. Наверное, они модерируются не так, как сами публикации. А публикация — это для них несколько более модерируемый контент. Публикация — это уже что-то другое. Очевидно. Но и публикация при таких размытых границах между твоим постом у себя в социальной сети на странице и публикацией, даже интернет-публикацией в традиционном смысле, они, эти границы, стали совсем размыты. Есть беспрерывный градиент. Эти же блок-платформы типа медиума, они позиционируют себя как гражданскую журналистику. То есть, пока тебя никто не читает, как меня, ты просто блогер. Когда тебя начинают читать, ты становишься популярным, сам медиум эти твои посты выносит на центральную страницу своего ресурса, и это как бы уже становится публикацией. Ты становишься как бы гражданским журналистом, фрилансером. Ну и на как бы бесконечной градации популярности граница между публикацией, в том смысле, который вкладывался в это слово раньше, и теперешним постом где-нибудь у себя на странице в социальной сети или в блоге, как бы границы нет, градация непрерывная, континуальная. Но и в реальном мире публикация, на самом деле, это то, что ты высказал на публике. То есть публикацией, например, считается обнародование информации на какой-нибудь конференции. Публикацией может считаться и плакат, который ты вывесил у себя во дворе. Публикацией может считаться и когда ты просто выйдешь куда-нибудь на улицу и проговоришь это перед людьми публично. В северо-восточном углу Гайд-парка в Лондоне есть уголок ораторов, куда любой может прийти, встать на трибунку и публично выступить перед гуляющими. Кто-нибудь это модерирует? Тут в реальном мире не запрещены свобода слова и свобода высказываний. То есть мир, по-твоему, все-таки идет к тоталитаризму? Ты знаешь, Юля, я всегда... Во-первых, я вижу закономерность, что большинство IT-компаний и интернет-компаний, если не практически все, они демократические. Вот, кстати, небольшое, но важное исключение – это Илон Маск, который, оказывается, республиканец. Я просто не ожидал. Ну, он не то, что и IT, по крайней мере, до покупки Твиттера. А, ну да, к тому же он и не IT. А поведение в интернет-среде, в виртуальной среде этих компаний-демократов американских, оно, в общем-то, укладывается в обычную демократическую схему, которая очень хорошо описана в либеральном фашизме Джона Голдберга. То есть демократы на самом деле всегда имеют левототалитарный тренд и всегда имели во всю свою историю. Здесь республиканцы, как консерваторы, они не запрещают, они наоборот охраняют исконные, прописанные в Конституции, права и свободы американских граждан. Они, оказывается, отнюдь не более тоталитарны, чем демократы. Демократы все бы запретили и все бы контролировали. Они как раз стремятся к такому полукоммунистическому режиму, если дать им полную власть. Ну, конечно, в тех аспектах, которые они считают нужно регулировать. То есть, цукербекерские все эти сети, они вот... В принципе, отражают то, чем было бы общество, если бы на свете были одни только демократы. Меня, кстати, даже ВКонтакте еще не удалили полностью. Причем я ВКонтакте завел Open Society News, свой новостной канал, такой же, какой у меня есть и в Телеграме. Я все эти посты пощу ВКонтакте, как ни странно. Я думал, меня хватит на 2-3 поста и мгновенно все заблокируют и удалят. Нет, не удаляют, но там, правда, нет просмотров. Никто в этот канал никогда не добавляется, вообще ни разу. Я думаю, меня заблокировали ВКонтакте на территории России, но, в принципе, не удаляют. Если зайти через VPN или не из России, то я ВКонтакте виден. Из России я не виден, у меня все заблокировано. Видимо, и все мои сообщества тоже заблокированы. Ну, и еще потому, что... Никому это не нужно, никто не добавляется. Там, где нет ни одного человека, они даже цензуру не интересуют, чтобы там не было опубликовано. Но дело в том, что я там публикую вообще абсолютно все. Все нормальные новости, как в Телеграме. И это пока никто не удалил. Ну, опять же, нет людей, никто не донес. Это понятно. Так вполне могли бы удалить. Но, тем не менее, я удален в Фейсбуке полностью, и я не удален ВКонтакте. ВКонтакт, получается, менее тоталитарная сеть, чем Facebook. Причем ВКонтакте я продолжаю даже, когда там на стене появляются какие-нибудь фашистские паблики. Ну, конечно, там их теперь большинство. Я иногда что-нибудь где-нибудь комментирую. Ну, видимо, там мои комментарии удаляют. Причем тоже не всегда. Ну, просто сейчас такой тоталитаризм, что им, в общем-то, это мои комментарии, даже если они там есть, они только чуть-чуть срач поразжигают, даже лучше будет для пропаганды. Вот. И они никого не особо не интересуют, но тем не менее... Ой, то есть не удаляют, просто блокируют на территории России. Ну, конечно, опять же, это совсем разные вещи. Если бы я... прямо сейчас находился в России, я бы все-таки не публиковал этого всего, потому что я бы уже там на 15 лет сидел в колонии, пошел бы по этапу. Это другой вопрос. На американском Фейсбуке меня просто стерли, но никто дверь не выламывал, в пол меня не клал и по этапу не посылает. Это да. Но вот в этом интернет-пространстве Фейсбук, получается, сейчас несколько более тоталитарен, чем главная социальная сеть фашистской России. А ты ВКонтакте, получается, тоже опубликовал «Бей Путина, спаси планету»? Нет, вот, пожалуй, это я, кстати, не публиковал. Здесь тоже отличие. То есть я однажды опубликовал, и ВКонтакт меня за это заблокировал, кстати, один раз тоже. Но причем интересно, что ВКонтакт даже не поверил, что я это опубликовал, а они заблокировали. И была надпись, похоже, вас взломали и типа какую-то фигню пишут с вашей страницы. Пожалуйста, переавторизируйтесь. И я переавторизировался, и это сообщение удалили, а меня восстановили. То есть они даже не поверили, что человек ВКонтакте может такое написать. Они думали, меня взломали. Вот. Но новостную ленту воспроизводить Open Society News, такую же, как я воспроизвожу ВКонтакте, я, конечно, не пробовал воспроизводить в Фейсбуке. Но, извините, мои личные посты, каждый третий там удалялись и блокировались. Я абсолютно уверен, что это новостная лента моя, которая сейчас есть только в Телеграме. И вот ВКонтакте, которую никто не смотрит, она не пошла бы в Фейсбуке. Там тоже там, ну, даже не каждый третий, пусть каждый десятый, но им бы не нравился новости, и они бы ее блокировали. Я просто уверен в этом. Новости или мои комментарии к этой новости. Так, а зачем ты это дублируешь ВКонтакте, если это никому недоступно и никто это не смотрит? Ну, во-первых, я считаю, что все-таки это нужно делать. Нужно делать абсолютно все, что ты можешь, все, что ты придумал, чтобы противостоять российскому фашизму. Все, что я делаю, практически никому не нужно. Все не имеет значения. Но это не значит, что не нужно ничего делать. Нужно делать что-то. Вот что ты придумал, что ты можешь делать, то ты и делаешь. И к тому же там единичные просмотры иногда есть. 1, 2, 3 просмотра. Некоторые новости 5 просмотров иногда встречаются. То есть кто-то что-то смотрит. И интернет это хэширует, я так надеюсь. Оно все где-то остается. И сам факт, что кто-то это делал ВКонтакте, что кому-то не все равно, я считаю, он важен. А если бы IT-компаниями управляли республиканцы? Или вот каких-нибудь реально свободных, демократических, западных, европейских стран, например, скандинавских стран, они существуют вообще? Вот я тоже задавался этим вопросом, и похоже, что нет. Были стартапы социальных сетей айтишников и скандинавских европейских стран, но они не выжили. Потому что никому свободные соцсети не нужны, они не популярны. Ну и к тому же, я не уверен, что даже из свободных стран социальные сети будут свободными. Вот французы арестовали Павла Дурова, вернемся к основной теме нашего разговора. Они готовы выйти, разгромить весь Париж, там, за право красить в любой цвет лобковые волосы. Но я уверен, ни одна живая душа во Франции не выйдет для того, чтобы защитить создателя единственного свободного мессенджера. По крайней мере, главного свободного мессенджера. Так что в Европе, так же как и в Америке, я абсолютно не уверен. А с республиканскими социальными сетями я имел дело. Да? Да, но недолго. Где-то примерно полчаса. Я загрузил Social Truth, социальную сеть Дональда Трампа и всех республиканцев. Я в ней зарегистрировался. Я запостил первый тестовый пост в ней. Просто последний пост, который был в моем блоге в Телеграме. Это просто ссылка на Яндекс.Архив с моей переведенной новой книгой Карла Джереси. И пошел ужинать. Когда я вернулся через полчаса, мой аккаунт в Social Truth уже был заблокирован. Все, Community Standards. Ну, что тут сказать. Теперь я не уверен, что если бы мир интернета был в руках республиканцев, все было бы лучше. Возможно, наоборот, действительно. Возможно, те тоталитарные соцсети, которые мы сейчас имеем, цукербекерские, это лучшее, что может быть популярным в нашем мире. То есть, опять же, таки тоталитаризм. Очень сложно это все дело интерпретировать. Я бы сказал... Толерастия. Да. И, наверное, это все-таки какой-то двусторонний процесс. Некоторые довольно правильно объясняют это концепцией маятника. То есть, они реально... человечество реально добивается каких-то прав и свобод. Там, красить лобковые волосы в любимый цвет, и чтобы при этом не дискриминировали при принятии на работу. Ну, с обычными волосами недавно во Франции такой закон принят против дискриминации по приему на работу по волосам. Я не представляю себе, что это значит и как это должно работать. То есть, если человек пришел с голубым иракезом на голове, а при принятии на работу никто ведь не говорит, почему не принимает. Говорят, мы вам позвоним. То есть, и если человека не взяли на работу с иракезом, он может вполне как бы возбуждать дело против этого потенциального работодателя. Или как? То есть, с голубым иракезом теперь работодатель обязательно должен принять на работу человека, или как? Ну, то есть, он же в любом случае улыбнется ему там во Франции-то и скажет, мы вам позвоним. Не понимаю. Скорее всего, это будет еще одной вехой вот этого либерального, тоталитарного либеральтизма, когда бедный работодатель будет очень рисковать, не беря на работу человека с голубым иракезом. Тут, пока мы беседуем, начался тайфун. Не хуже, чем в Европе. Правда, без наводнения. Остров, все сразу стекает в море. Так что сейчас будет много фоновых шумов. Так вот, думаю, это развитие телерастии и тоталитаризма, по крайней мере в свободных странах, все-таки сейчас это двусторонний процесс. С одной стороны, все добиваются права красить лобковые волосы в любой цвет и идти в таком виде наниматься на работу. С другой стороны, социуму все больше нравится вводить совершенно тоталитарные запреты. То есть решать вопросы прямым тоталитарным образом. Просто запрещать. И в результате получается, с одной стороны, во многих странах легализуют марихуану, и с другой стороны, в этих же странах невозможно нигде закурить теперь. Безглютеновые отвоевали себе всю территорию полностью. Все запрещено законодательно. И при этом это по-прежнему имеет не какой-то прям действительно рациональный смысл. Это чисто культурные дрейфы, которые определяют, что там можно, что там нельзя, что считается хорошо, что плохо, из-за чего к тебе придет полиция, из-за чего не придет. Это все по-прежнему не объективные материи, включая открытое и публично декларируемое, по крайней мере, американскими демократами, восстановление расизма в Америке. Только теперь белая раса имеет минимальное количество прав и свобод. Чернокожая раса в таких штатах, как Нью-Йорк, официально признана, имеет привилегии при устройстве на государственную службу. Во всех голливудских фильмах, которые все контролируются демократами, ну, как весь Голливуд и Калифорния, черные называют белых «сноубол», и это считается нормально. Белый никак не называет черного, кроме политкорректными названиями, если только он не выродок неонацист и не умрет во второй половине фильма. Как-то, еще живя в России, мой старый друг и коллега сказал мне, что он при всем уважении и толерантности к ЛГБТ не хотел бы, чтобы его дочь видела ЛГБТ-парады, где типа полураздетые голубые мужчины едут на повозках и танцуют. И я спросил его, а вот, например, если бы ты оказался на необитаемом острове, и у тебя была бы возможность заняться сексом только с очень-очень страшной толстой девушкой или с очень красивым и очень привлекательным парнем, что бы ты выбрал? Вот. Он сказал, что он все равно выбрал бы девушку, но у меня все равно возникают сомнения. Вот идет, например, толстенная жирнючая девушка в супер облегающих леггинсах. И идет, и например, на этом ЛГБТ-параде, где все одеты, ну, например, вот в плавках каких-нибудь кожаных, там, будет танцевать идеальной формы, прекрасный, привлекательный этот ЛГБТ-мужчина. И у меня вызывают очень большие сомнения, что не обращать внимания на уродство толстой девушки в облегающих леггинсах и обращать внимание на... и считать, что тебе очень не нравится, и ты не хочешь, чтобы видела твоя дочь танец красивого мужчины в леггинсах, только... ой, красивого мужчины в плавках, только потому что ты знаешь, что это ЛГБТ. Это искусственно созданное мнение, созданное идеями, созданное культурой. Конечно же, это прекрасно выглядящий парень красивее, чем эта уродливая девушка. И если как бы начать следовать своим правдивым, естественным ощущениям, то начнешь запрещать, наверное, что-то другое. Вот. А в свободном мире, конечно же, ЛГБТ уже во всех формах можно и хорошо, а вот толстенные девушки в облегающих леггинсах, они имеют как бы тоже все больше прав и возможностей, живя в таком мире, где, похоже, они и не узнают правду, насколько это ужасно и чудовищно их видеть. И мало того, окружающие, возможно, сами не узнают правду, насколько им ужасно и чудовищно их видеть, потому что они сами обрабатывают свое сознание под то, что они должны любить или не любить, на что реагировать или не реагировать, что считать ужасным, а что считать прекрасным. И начинаются всякие эти моноброви, волосатые девушки, которые имеют право, и это тоже прекрасно. Вот интересно, человечество кажется более чувствительно на обонятельно-тактильном уровне, чем на визуальном. Почему, например, не мыться и вонять это нельзя, а ходить с монобровью волосатой девушки супержирной в леггинсах – это прекрасно? А чем, собственно, визуальный эффект отличается от обонятельного? Это какое-то чисто внутрикультурное дело, как я понимаю. Почему не возникнет мода, что так прекрасно пахнуть, как пахнут люди, только в условиях нашей цивилизации, это искусственное, антиприродное создание образа, а человек должен пахнуть по-настоящему, как он пах в природе, чтобы фирмы, торгующие ванными и банными принадлежностями, не зарабатывали на бедных клиентах. А если вернуться к социальным сетям, ты пробовал такие сети, как вот LinkedIn, например? Да, я недавно в нее как бы вошел, но я до сих пор не могу понять, можно ли там публиковать все или только то, что связано с наукой и с работой. Но какие твои первые впечатления? Мои первые впечатления довольно удручающие. А это мир людей, как бы вроде как с одной стороны образованных и все такое, культурных, но там, где появляется эта всеобщая образованность и культура, там начинается такой лютый безглютеновый пиздец, что его просто ни с чем не сравнить. Ну, просто это настолько социальная адаптивность. Это такие зайчики и кролики. Какой-то там знакомый ратует за то, что в Нидерландах какая-то женщина 12 лет прожила в лагере для беженцев, родила там сына, жили все это время нелегалами, и теперь их высылают назад в Армению. И вот он ратует за то, чтобы это ужасное, чудовищное, бесчеловечное преступление выслать ребенка назад в его страну было отменено. Другая женщина пишет пост, что она с грудным ребенком зачем-то пришла на конференцию научную. И, как она пишет, ребенок, конечно, немножко вякал, и меня организаторша конференции вежливо попросила выйти из зала, чтобы как бы не мешать другим слушать. Мой знакомый пишет комментарий: «So wild story». Пиздец, да, просто дикая история. Такие просто ужасные проблемы ставятся просто и пытаются решать в одной маленькой соцсети, что мне кажется, с таким безглютеном, скорее всего, если я там начну что-то постить, оно как бы до уровня Фейсбука и не дойдет. Там просто меня вычистят настолько, насколько можно. Но я не пробовал. Еще попробовал зарегистрироваться в Red Note, китайской социальной сети, которая аналог WeChat, но как бы для не только внутри китайской аудитории, где легко зарегистрироваться зарубежным пользователям. Огромное количество, там сколько-то десятков миллионов тоже скачиваний. Соцсеть оказалась забавной. Все, что там не постишь, то есть невозможность скопировать, это меня бесило еще в Facebook. А здесь не только невозможность скопировать, здесь весь пост превращается как бы практически в картинку. Там вообще невозможно выделить даже текст. Не выделить, не скопировать, там даже ссылки не работают. Оно становится как бы высеченным из камня. То есть больше с ней ничего с этим постом не сделаешь вообще. Какой-то совершенно невероятный уровень бессмысленности. Ну, по-моему, где-то в этих инстаграмах почти так же. Но вся эта сеть, она вся такая няшная. Там все такие няшные картиночки и пользователи. Ну, китайязычные в основном. Что похоже все эти мои вопросы, они от них еще гораздо дальше, чем от любых белых пользователей, любых социальных сетей, о которых я вообще хоть раз упоминал. Там вообще какой-то похожий такой китайский беспросвет, похоже на няшную версию вот 461 градуса по Фаренгейту, когда эта популяция бессмысленных чувачков просто разом открывали двери. Я думаю, вот если сейчас в Китае у пользователя этого Red Note провести такую же акцию, то есть да не только сейчас, оно уже, наверное, очень-очень давно, это будущее наступило, и эта акция, как в 461 градусе по Фаренгейту... 451. А, да, 451. Оно бы уже давно... Может быть, десятилетия назад уже прошло бы успешно. То есть уже все нормально там. И тут я осознал, что проблема же как бы не в самих социальных сетях. Социальные сети — это просто отражение социума. Проблема в самих людях, проблема в самом социуме. Свободные и несвободные общества, они же отличаются не тем, где есть и где нет милых фоточек на фоне Эйфелевой башни. Никакая тоталитарная система не запрещает фоточки котят и фоточки себя на фоне Эйфелевой башни. Может быть, разве что в Северной Корее запрещают. Свободные и несвободные общества отличаются другими постами, и на них и нужно смотреть. И вот процент людей, которые в принципе интересуют эти самые другие посты, кроме себя на фоне Эйфелевой башни, он настолько низок и в свободных обществах, и не в свободных обществах, что вот как бы Тумблер остается сугубо непопулярным, Co-host Social закрывается в этом году, Facebook – самая популярная социальная сеть в мире. Чем больше ты все удаляешь, тем ты популярнее. И никого это не парит, потому что большинство людей постят себя на фоне Эйфелевой башни и как бы вообще не соприкасаются с тем, теми вопросами, о которых я говорю, вообще какие проблемы. Ни в Китае, ни в Европе, ни в Америке. Общество сказало можно, значит можно. Общество сказало нельзя, значит нельзя. Можно огромить витрины и добиваться прав и свобод, но как бы в тренде, в канализированном направлении. Добиваться того, чтобы снова хоть какие-то кафе стали курящими, чтобы ты смог нормально прийти посидеть и закурить там. Добиваться того, чтобы этот искусственный интеллект не отклонял половину твоих запросов из-за толерастии. Ну, что-то, кстати, добиваются. Добиваются, чтобы не было нового расизма в Соединенных Штатах, чтобы права людей разных рас действительно были одинаковыми. По крайней мере, в республиканских штатах добиваются того, чтобы признавать более справедливым лозунг «Любая жизнь важна, а не только черная жизнь важна». Но это все как бы не в тренде. Вот свободных социальных сетей как не существовало, так и не существует. Опять же, на самом деле они существуют, но они чудовищно малочисленны. Там вообще реально никого нет. Ну вот Тумблер — это самая многочисленная из тех существующих. Там, наверное, может быть, где-то миллион человек сидит из известных мне. Есть еще социальная сеть распределенная, где можно сделать свой сервер, которые, наверное, смогут заблокировать, но не удалить. Называется «Диаспора». Люди разворачивают сервера этой диаспоры у себя на компьютерах и образуют как бы такие локальные домены этой социальной сети. Это очень хорошо, это вариант. Но здесь, опять же, прежде всего, что меня смущает, эта социальная сеть настолько не социальная, она настолько малочисленная, что самый большой сервер находится во Франции, и там всего 4500 человек. То есть там нет никого. А на множестве других серверов и вообще никого нет. Там вообще несколько десятков или несколько сотен человек. А если этот человек даже самым большим сервером вот просто возьмет и выключит свой сервер? Все-таки эта система тоже немножко несовершенна. Да, сервера должны быть, но объединенные в общую сеть такую, чтобы ты мог загрузить, по крайней мере, чтобы другой человек мог загрузить, по крайней мере, твою стену, твой блог, находясь в любом домене, чтобы поиск шел сквозным. Единственное, только другие домены не могли бы тебя удалить. Насчет курения мне вспоминается, интересно было, когда в Америке и во многих штатах начали легализовать марихуану, и отношение к ней в тех штатах, оно изменилось практически мгновенно, сразу после легализации, до легализации, во всех фильмах. Это были такие трагедии, кровавые в черных тонах. Марихуана, наркотик, преступления, убийства. Теряющие разум люди превращаются в животных, сидят в катакомбах и курят эту марихуану. Ну, с марихуаной, конечно, не как с тяжелыми наркотиками, там были и другие образы. Но в целом для рядового американца было, в общем, все одно, все едино. Хотя большинство неформально в молодости и там пробовали ее. Но общий образ был такой. И тут ее легализуют, и смотришь в новостях уже фестивали этой марихуаны. И там на больших полянах, вроде ярмарки, развлечения, торговые палатки. И ходят семейные люди, ходят такие пары, пожилые, в свитерах. И вот они пришли на праздник марихуаны. Блин, чуваки, вы в прошлом году это считали наркотиком и страшным преступлением. У вас что, тумблер какой-то в мозгу стоит? И государство его просто переключает, перепрограммирует. Знаешь, Юля, я как-то, пересматривая в очередной раз «Золотого теленка», раньше думал, вот как хорошо было жить в России, там, в 20-х годах 20 века, про Думану, такому человеку, как Остап Бендер. Потому что все, вся культура, весь социум, они были настолько основаны на каких-то абсолютно иррациональных, безумных шаблонах, с которыми можно было играть, добиваясь своих результатов. Ну, что Остап и делал. А сейчас, типа, все такие осознанные, все такие рациональные. И вот я все больше убеждаюсь, что нет, в общем-то. Просто он хорошо находил тогда те шаблоны. И сейчас другой Остап Бендер, хорошо знающий наше время, может находить абсолютно не меньшее количество идиотских шаблонов, на которых основано восприятие, поведение и реакции современных людей, что наш мир сегодня абсолютно не стал рациональнее, осознаннее, ближе к реальности, продуманней. Все точно так же, что Остап делал в то время, можно делать и сейчас, только по-другому. Сейчас, кстати, это называется социальная инженерия. Тем более. Кевин Митник хорошо описал это в своей книге «Искусство обмана». И вот тебе пример современного Остапа Бендера конца 20 века уже. Причем, заметьте, те основные преступления, которые вменяет сейчас Франция Дурову, это тоже нереальные преступления. Не самые действительно страшные настоящие преступления, это все преступления социокультурного спектра, тех самых шаблонов, с которыми работал в свое время Остап Бендер. Это эти же самые наркотики, которые там, где перестают быть преступлением, а становятся болезнями, все становится лучше всего в этой сфере, где человечество до сих пор смешивает и наркотики, и психоделики, и, слава богу, вот начало хоть марихуану различать. И второе, это так называемая то ли педофилия, то ли детская порнография, которая сейчас стала основным, как бы, жупелом, камнем преткновения социокультурных страхов и идей запрета. То, чего нужно бояться не как обычных преступлений, не как насилия, не как убийств, даже не как там нацизма, коммунизма. То, чего нужно бояться как вот тем сакральным ужасом, которым древние боялись своих жрецов и богов. Тем ужасом, который заставлял члена племени добровольно, самостоятельно просто умереть, когда жрец ему приказал. Очень хорошо сейчас это смотреть в западном кино, особенно в американском, в котором практически никаких других границ, в общем-то, не осталось. Люди в одно мгновение уничтожают 3,5 миллиарда человек. Люди грабят, кого можно ограбить, убивают, кого можно убить. И причем эти образы не всегда абсолютно, 100% зловещие, злые, отрицательные. Бывает и другой, так сказать, взгляд. Ну, то есть, режиссеру хочется сделать что-нибудь действительно новое, чего никто другой не делал. Появляются хорошие серийные убийцы, хорошие грабители, грабящие десятки миллионов долларов. Пила заставляет своих жертв просто самым извращенным образом пыток, там вырезать у себя и у других все что угодно, там наматывать собственные кишки на кулак. Все, на что только хватит у них фантазии, все границы пройдены, никаких ограничений не осталось, кроме одного. Если ты занялся сексом с девушкой, и после этого она призналась, что ей осталось еще 3 месяца до 21 года, ты в американском фильме вскакиваешь и, не успев одевшись, с выпученными от ужаса глазами бежишь, просто бежишь вперед, куда глаза глядят, падаешь на землю, на траву и блюешь. Ну, потому что в американских фильмах теперь любая сильная эмоция, она выражается блеванием. Вот, и ты блюешь. Или фильм, где учительница старших классов завела отношения со своим учеником, который, так, предводитель бейсбольной команды, выше, сильнее, тяжелее ее, уже годами ведет полноценную половую жизнь, и они счастливы вместе, но ему еще тоже не 21 года. И вот режиссеры думают, блин, как бы повернуть сюжет, он должен плохо закончиться, но ему просто нечем плохо закончиться, там просто нечего придумать, чтобы плохо закончилось. И в таком случае либо падает кирпич на голову какой-нибудь, ну, типа он едет к ней, она едет к нему и там, например, попадает в аварию, вот. А вот если бы у них не было отношений, ему бы не пришлось ехать к ней или к нему, и он не попал бы в аварию, вот видите? Все трагично заканчивается. Либо там вообще начинается просто что-нибудь, ну, просто что придумаешь. Какие-нибудь психологические проблемы, откуда-то взявшиеся у него или у нее. Депрессия или еще что-то. Просто потому что, ну, реалистично объяснить это невозможно, но нужно, чтобы все было в конце плохо. Потому что это табу. Потому что это сакральное табу. Потому что даже Голливуд, где все табу нарушены и все границы пройдены, потому что зритель уже устал и ни на что не реагирует, ему уже скучно, когда наматывают кишки на кулак. Но нет, но только не это. Смотришь в фильме, где какой-то страшный педофил, который, конечно же, изображен неонацистом, абсолютно безбашенным. Ну, здесь уже не создают каких-то реалистичных образов, здесь нужно делать просто... Просто безумство. Вот это вот страшно безумный неонацист, абсолютно потерявший голову. Только он способен заниматься сексом с девушками, которым еще меньше 21 года. И вот его отец находит и убивает его. Застреливает. И ФБР подключается к этому делу. Достают ноутбук этого неонациста-педофила. И видят, как говорит спецагент из ФБР, прожженная такая дама, спецагентша, которая в своей жизни видела все. Она видела всяких серийных убийц, она видела террористов, она видела международные всякие рабовладельчества, там наркоторговлю, там, я не знаю, предотвращала поставку ядерного оружия. То есть она видела все. Она реальная такая тетка ФБРовка. И она говорит, я порылась в его ноутбуке. Он до этого целый год обхаживал эту девочку. Целый год с ней переписывался. А потом через год они начали заниматься сексом. Ее коллега спрашивает, сколько раз. Она говорит, a lot, много. И потом и она не выдерживает и говорит, дай мне таблетку от тошноты, меня сейчас тошнит. И он реально ей дает таблетку от тошноты, и она ее рассасывает. Потому что она не выдержала того, что мужчина год переписывался с девушкой, а потом начал там с ней заниматься сексом. А потом показывают эту девушку. Ну, эта девушка, да, ей, наверное, нет 21 года, но она реально такой комплекции, что когда он начал с ней переписываться, в общем-то, она уже могла рожать детей нормально, здоровых. Нормальной абсолютно комплекции, зрелая девушка. Вот. А что это за фильм? Knox Goes Away 23-го года. Хотя в этом тоже есть своя эволюция. Она продолжается. Но она продолжается не в том направлении, что давайте покажем что-нибудь заканчивающееся счастливо, например. Почему нет? Никто до этого еще ни разу так и не сделал. Все-таки табу есть табу. Оно эволюционирует в сторону, а давайте это все покажем еще безумнее. И вот какой-нибудь очередной спецагент борется там с детской работорговлей и детской проституцией уже в странах третьего мира. где она все еще процветает. И вот он сидит в баре с главным героем, со взглядом, который видел все самое страшное в этом мире. С бокалом двойного виски, с усталыми глазами, глядящими в бесконечность. И он рассказывает главному герою самое страшное, самое безумное, во что просто невозможно поверить. О том, как раньше он был другим, и он тоже пользовался проститутками. И к нему пришла 12-летняя проститутка и рассказала ему, что она на панели с 8 лет. И потом этот спецагент с таким же малоподвижным, устремленным в бесконечность взглядом летит на самолете назад в Америку и вспоминает какого-то выродка, у которого на телефоне нашли детские фотографии. И, ну, то есть, раз так, поставили в один ряд. Вот, и Telegram теперь с этим будет бороться. А с этим вообще тоже, на самом деле, проблемы. Когда начинают с чем-то бороться, здесь... не важно, что именно с этим борются. Да пусть они борются с педофилией, там, пусть они борются с детской порнографией, но дело в том, что на этом никогда ничего не останавливается. Вот. Что такое детская порнография? Около 60% этой порнографии — это дети снимают самих детей. Что такое педофилия? Когда Алан Эдгар По женился на своей 12-летней племяннице, это было еще ничего. Когда еще люди были здоровы, там, и у Пушкина, когда он флиртовал, она еще девочка, мы все смеялись, потому что она еще девочка. Понятно, если она уже достигла полового созревания, она может заниматься любовью с кем хочет и когда захочет, если ей это нужно. Если она достигла полового созревания, то тут уже все индивидуально. А уж в 15 лет у меня у самого есть примеры, племянница моего друга ушла жить с парнем. 15 лет из дома. Другая моя подруга именно в 15 лет пыталась завести отношения, лишиться девственности. И все у нее не получалось. Все боялись. Не хотели. То есть абсолютно все индивидуально. И, конечно, большинство людей сейчас начинают заниматься сексом раньше 21 года. И поэтому, если я, например, пишу эротические рассказы, которые тоже есть в Telegram, в общем-то, наверное, меня можно привлечь и удалить, потому что в этих рассказах присутствует все. Почему сейчас самые безумные ЛГБТ-типа варианты это типа не просто хорошо описывать, это очень правильно описывать, чтобы приучать людей. А если у меня там фигурируют школьницы, то это типа педофилия? Надо просто делать сноски, что со стороны парня, там парень, которому тоже еще нет 21 года, тогда будет нормально, тогда будет не педофилия. Ну, я вот не уверен. Но в любом случае, здесь опять же возникает вопрос даже с другими сообщающимися с этим как бы преступлениями. Потому что эту педофилию начинают называть насилием всякого разного рода. А если это не насилие, если это взаимно? Нет, это все равно насилие. Теперь насилие становится не насилием. Теперь насилие становится как терроризм фашистской России. Оно становится, ну, просто абстрактным таким понятием. Если с тем, кому младше 21 года или 18, это в любом случае насилие, даже если это взаимно. Такая тоже тенденция есть. Как в «Докторе Хаусе». Помнится, был эпизод, они начали, команда «Доктора Хауса» начала лечить девочку, тоже ей лет 15, и она уже вовсю работала моделью. И агентом у этой модели был ее отец. Ну, как оказалось, по-моему, приемный там даже, он в результате оказался отец. И она с ним спит, у них был секс. Ну, очень необычная ситуация, но в этой ситуации она доминирует. Люди бывают разные. И вот она призналась, там очень много таких эпизодов у доктора Хауса, для лечения нужно признаться, что был контакт, для того, чтобы спасти жизнь. Ну, чтобы обменивались чем-то или не обменивались, от чего лечить, знать. Она призналась, и они сразу рванулись, вся эта команда сразу рванулись там пытаться вызвать полицию, вызвать детские службы. И она им: «Эй, подожди, подожди, подожди. Это я инициировала этот секс. Это я его соблазнила. Это мне нужно. Это очень странно, но тебе 15 лет, мы побежали звонить в полицию. Подожди, подожди, я этого хочу. Это мой выбор», — говорит она. Они так роботы, чисто биороботы такие. не получается мыслить и действовать по-другому. Не получается. Ну, вот, не работает. Ну, вот на уровне биопрограммирования, на уровне, вот, как в древних культурах против жреца он ничего не мог сделать, ничего не мог сказать. Оно даже на физиологии работает. Ограничение такое существует со стороны социума. Вроде гипноза такого. Вот. Очень забавно. Ты смотришь этот сериал сезон за сезоном, ты этих людей любишь и уважаешь. И тут вот этот культурный момент включается, где оказывается, что они тоже биороботы. Что у них есть свои ограничения. Вот, детское порно. А как насчет хентай? А сейчас можно с помощью всех этих искусственного интеллекта и графических редакторов современных сделать хентай неотличным от фотографии. А можно наоборот взять фотографию и обработать ее как мультяшную картинку, чтобы это был хентай. А как вы определяете, вот этой девушке на картинке действительно больше или меньше 18 лет? Потому что иногда бывает трудно определить. А еще есть программа FaceApp. В этой программе можно взять любую фотографию и переделать ее как бы лицо сделать любого возраста. И даже свои собственные. Вот я так переделал свое собственное лицо. Это уже педофилия, когда на такой картинке я сам собственным переделанным лицом с помощью искусственного интеллекта. Или не педофилия. И главное здесь не в этом. Главное, что это ведь не настоящая проблема все. То есть это не убийство, не насилие. Конечно, к этой проблеме пытаются придумать ее как бы материализовать, придумать настоящие аспекты. Типа есть какое-то страшное рабовладение. И те, которые делают эти детские порнофотки, они совершают ужасное насилие над детьми и держат их как рабов и где-то там фотографируют. Ну, блин, наверное, где-то такое существовало, хотя, думаю, подавляющее большинство фоток сделаны не так, и никакого насилия там не было реального. Вообще, можно найти, если захотеть, вред в абсолютно всем. Так же, как, например, сейчас все человечество усиленно ищет вред вейпов. И оно найдет. Просто потому, что чисто психологически, когда входят и что-то вдыхают, и что-то выдыхают, причем такими большими клубами, это обязательно должно быть вредно. И этот вред обязательно найдут и докажут. Причем научным образом докажут. Как научным образом доказали, почему нельзя заниматься сексом там, до 18 или до 21 года, ну, да, наверное, можно доказать там, можно найти примеры, кому нельзя. Можно найти примеры, кому и после 21 года вредно сексом заниматься. В общем, доказать можно все. Самое вредное в сексуальной сфере – это рожать детей. Это просто чудовищно. Это, наверное, отбирает большую часть жизни у женщины. Роды – это чудовищно, самый страшный вред. Но здесь начинается сакрализация со стороны социума. Причем сакрализация такая же нереальная, как и табу в плане секса с недостигшими формально взрослого возраста. Это, наверное, единственный аспект человеческой физиологии, который в человеческой культуре полностью сакрализован. Причем, вне зависимости от строя, наверное, вне зависимости от культуры у всего человечества. То есть, если ты жрешь не в меру, если ты срешь не в меру, если ты спишь не в меру, эта сакрализация не поддается. Если ты просто занимаешься сексом, не в меру, это не сакрализовано. Но если ты при этом не предохраняешься и плодишься каждый год, вот это уже явление везде практически сакрализованное. И тут и там встречаешь новости. Муж-инвалид не работает, женщина работает на трех работах почти 24 часа в сутки. Там семеро или десятеро детей живут в нищете, и она продолжает плодиться. И она мать-героиня. И какой-нибудь миллионер дарит им новый дом. И все просто умиляются. Все просто на седьмом небе в восторге. Ну, это понятно. Чем больше ты плодишься, тем это уже с древних времен глубоко заложено в каждую культуру. У твоей популяции, которая становится более многочисленной, больше шансов выжить в неблагоприятных условиях и в истребительных войнах. Но вот при желании вред можно доказать от всего. Потому что вообще в жизни почти все вредно. Я как-то, учась в университете, начал брать с собой из библиотеки домой реферативные журналы с переведенными на русский язык абстрактами статей по генетике. Просто почитать в целом, о чем сейчас ведутся генетические исследования. В то время это была первая половина 90-х годов. Ну, это бумажные версии теперешних научных баз данных, типа Web of Science и Scopus. И вот в то время, в первой половине 90-х годов, в генетике преобладали работы, исследующие мутации. Число мутаций от разных стрессовых явлений, с которыми сталкивается организм. И вот оказалось, что мутации в организме повышают абсолютно все. Абсолютно любой стресс, абсолютно какие-то любые изменения внешних условий. Слишком мало витамина С, статистически повышается уровень мутации. Слишком много витамина С, тоже повышается. Чем-то там подышал, повышается. Стресс чуть увеличился, повышается количество мутаций. Так что доказать, что, например, вейпы вредны, да пожалуйста. Да, наверное, вредны, наверное, там свои 5%, там будут повышение чего-то, понижение чего-то. Кто спорит? Уже появляются работы, что обнаружены, доказаны первые 12 смертей от вейпов. Так, хорошо, посмотрел статистику. Только в одной Америке 400 тысяч человек ежегодно умирают от легочных заболеваний, даже не связанных с курением. То есть 12 смертей – это даже не статистика плюса-минуса, это даже не статистика разброса. Это абсолютный ноль со статистической точки зрения. Вау, так вейпы, они спасают жизни. Но это все шутка. Но если социуму нужно будет доказать, докажут страшный вред и секса до 21 года, и какой-нибудь детской фотографии в телефоне, и вейпа, и всего чего угодно. Так, в результате, к чему мы приходим с такими рассуждениями? Мы приходим к тому, что социальные сети и вообще интернет-пространство, оно вообще не должно модерироваться. Получается так? Вообще. Как почта, как телефонные линии. Если вы считаете что-то преступлением, ищите этого человека сами. Выходите на него. Как действуют все нормальные правоохранительные органы во всех странах. Все рады выложить любые данные любого человека, который что-то опубликовал. Все рады смодерировать, уничтожить, истереть и заблокировать все, что они считают нужным. И в этом отношении тоталитарные страны впереди планеты всей. Ну, то есть в России такого вопроса уже вообще не стоит. Запрещено все, отслеживается все. Все IP, все выходы в интернет напрямую передаются ФСБ. И камеры с искусственным интеллектом на улицах в реальном времени каждого человека отслеживают. Все. Самая прекрасная живущая полиция теперь в России. Это называется тоталитаризм. В свободных странах правоохранительные органы должны быть более профессиональны, их работа должна быть более изощрена, потому что у них нет тоталитарных возможностей. Потому что они должны использовать те методы, которые они могут использовать с учетом неприкосновенности частной жизни, неприкосновенности личности, прав, свобод, в том числе на информацию, на высказывание, прав приватности. Конечно, в таких условиях работать сложнее и нужно быть более профессиональным. И, конечно, если спросить какого-нибудь этого американского или французского следователя или полицейского, а почему бы не устроить тоталитаризм, как в России? Вам же вообще станет супер легко. Вот просто сразу всех найдете, а еще потом попытаете их. Изнасилуйте в задницу, вставите им электроды везде, попытайте, и они еще и признаются во всем. Даже дознание вести легко в России, теперь вообще все легко, вообще можно завидовать. И ловить легко, и дознавать легко, и садить легко. Сеть – это лишь средство связи, это медиа. Ни у каких сетей, ни у мессенджеров, ни у социальных сетей вообще нет права и функции что-либо удалять. Вообще, я считаю, что сеть, любая, оптимальный вариант ее организации, кроме распределения, распределенности. Распределенность тоже здесь есть свои минусы. Я вот подключился на эту диаспору. Хорошо, ты создашь сервер, который никто не удалит, но в котором реально никого нет. Ну, то есть, вообще реально. В принципе, это тоже такой гуманный способ удаления, гуманный способ изоляции. Вот, я в Телеграм пощу, будь то подкасты, будь то видео в Города и Веси. Там одни мои друзья, но и то чаще всего ни одного лайка там или один лайк. Похоже, никто туда даже не заходит больше, кроме одного-двух человек. Никому это вообще не интересно. И, видимо, те просмотры, которые там со временем образуются, это какие-то боты, судя по всему. Ну, то есть я в этом теперь даже уверен. Я в одном из каналов так и спрашивал, никто не ответил. То есть, если бы это были реальные люди, они бы, наверное, хотя бы ответили. Ну, то есть, вряд ли мои друзья ведут себя как боты. И вот если сделать что-то типа диаспоры, то оно должно быть таким, что сама информация хранится на моем компьютере, например, на моем сервере, но лента общая, чтобы там были все эти миллионы человек. Потому что иначе в моем случае это то же самое, что и просто держать в папке на своем компьютере домашнем. Вот это интересный момент с твоей стороны. С одной стороны, как бы акцент на свободе и на праве публиковать и держать информацию хотя бы там, где тебе нужно, а с другой стороны, все-таки необходимы люди, которые бы это прочитали, с которым бы ты поделился. Ты все равно это не просто пишешь, как на бумаге. Ты, получается, все равно хочешь, чтобы кто-то это увидел и прочитал. Да, на удивление, как творчество – это акт коммуникации, так и все, что написано словами – это акт коммуникации. Если оно написано все-таки по природе своей, оно подразумевает, что кто-то кроме тебя еще это будет читать. Это какая-то фундаментальная часть любого текста и фундаментальная часть любого изображения, что кто-то это будет смотреть. Но если говорить о какой-то централизованной сети, ну, по крайней мере, той, которая транслируется на всех, я считаю, код сети должен быть такой, что он должен быть зашифрован даже для создателей этой сети, как биткоин. Они должны быть в принципе не способны что-то или кого-то удалить, что-то или кого-то отследить. Для них личная информация опубликовавшего должна быть так же недоступна, как и для любого другого пользователя, чтобы даже вопросов к ним не было. Они работают над соцсетью, над сайтом у себя в песочнице, исправляют, оптимизируют, запускают, и все. Оно компилируется в зашифрованном виде. И к самой социальной сети они доступа не имеют. И редактировать вообще ничего не могут, в принципе, даже технически. Вот так должна быть организована любая нормальная социальная сеть, любой нормальный мессенджер. А, кстати, кроме педофилии, я думаю, при желании я еще и террорист, потому что меня чуть не удалил Google и удалил Facebook за пост «Убей Путина, спаси планету». В принципе, это подпадает под терроризм всех этих социальных сетей, современных, западных, американских. Но если социальные сети будут совершенно непрозрачны, это же будет в том числе неудаляемый компромат. А как же закон о забвении? То есть кто-нибудь там залил порнушку про какого-нибудь человека, и она всю жизнь в сети, и поиском всю жизнь это находится про него. Да, это сложный вопрос. Вот здесь есть о чем подумать. Но я думаю, это должно быть организовано какой-то модерацией на уровне пользователей и сообществ. То есть оно в любом случае не удаляется, это аксиома, это факт. Но пользователи пользуются какими-то плагинами, как бы, с каталогами того, что им не выдается, что от них отсекается. Это такая должна быть принципиально другая организация всего этого модерирования контента. То есть вот эти плагины, каталоги, их может быть много. Через них может фильтроваться весь контент данной социальной сети. Его может делать сама социальная сеть, может делать разный, может делать тематически, отфильтровывать то или другое. Более тоталитарные, суровые, менее тоталитарные, суровые. Пойдут какие-то частные версии, моды этого плагина. Одни будут оттитровывать больше по одному критерию, другой больше по другому. Это будет соотноситься с разными взглядами разных категорий пользователей этой соцсетью. Так, в общем-то, можно это все дело контролировать. Но, опять же, это же все субъективно. Сегодня, в общем-то, есть законы, которые позволяют судить человека, который выложил всякую приватную информацию во всех странах мира, наверное. И, опять же, сегодня одно является приватной информацией, а завтра другое. А завтра, наоборот, это будет движение за свободу личности, выкладывать свою собственную порнушку, и никого не должны дискриминировать по принципу выложенных в сеть личных моментов, которые человек не собирается скрывать от мира при приеме на работу, например. Завтра это станет естественно и круто, например. Но самые хардкорные вещи, в принципе, их же можно, если человеку нужно их как-то обнародовать, рассылать вообще по спискам каких-то друзей, которые всегда открыты во многих социальных сетях. Но если он будет сам ходить и искать, то тут уже возникает вопрос, и увидит, возникает вопрос, а что ты лично там делал, например, и почему ты лично ходил и все это смотрел? Что это, что ты это вот там нашел и вот там вот решил посмотреть? Так что такие сферы, они и сейчас довольно-таки сегрегированы. Их можно сегрегировать на уровне пользователей, на уровне таких плагинов еще больше. Но в любом случае у человека должен быть выбор, пользоваться такими плагинами или чтобы ему было доступно абсолютно все. И, честно говоря, возможно, в будущем, как сейчас, я использую всякие разные косвенные признаки, например, отличать людей от безглютенщиков, там, от людей от фашистов и прочее. Это может быть один из таких вот признаков. Человек, который вообще не пользуется никакими фильтрами. Нельзя сказать, что я с ним совпаду. Нельзя сказать, что это стопроцентный тест, определяющий то, кого я действительно назову человеком, а не двуногим насекомым. Это все слишком сложно, высокоуровнево, многогранно, но это один из очень важных вариантов, очень важных шагов. Человек, который не пользуется такими фильтрами, я уже изначально с ним буду разговаривать, предполагая, что он может оказаться человеком. А есть же еще типа Darknet, там вроде как все свободно. Хотя я пока не представляю очень сильно, как это работает, ну, кроме Тора. Да, вообще пока немного людей это представляют. А чем вообще закончится борьба свободы и регулирования? Как ты думаешь, вот это очередное наступление регуляторов с арестом Дурова, это же будет продолжаться и дальше? И, например, через 100 лет. К чему мы придем в результате? Люди выберут свободу или люди выберут то, что они будут называть безопасностью? Я думаю, тогда уже сейчас это не имеет особого отношения к опасности или безопасности. Это все какие-то настолько бесконечно маргинальные, неизвестные никому какие-то проявления, которые, отмени их сразу все, общество бы о них вообще не узнало. Ну, то есть их, конечно, будут раскручивать журналисты, как обычно там. И 8 миллиардов человек прочитают об этом одном человеке или там о 10 человеках. Но это уже исключительно шоу. Это за пределами статистики, это за пределами всего. Это люди знают уже только потому, что это шоу раскручивается СМИ. На скользком полу ванны подскальзываются и умирают от этого уже не просто больше, а в десятки, в сотни раз больше человек. Но тем не менее, мне кажется, регуляторы все-таки они будут побеждать. В направлении тотального контроля движется вообще все человечество, вся цивилизация. А ты как думаешь по этому поводу? Я понял после Китая, что главное и правильное направление развития, в отстаивании, по крайней мере, наших свобод, это общество, защищающее свои права. Почему после Китая? Я в Китае, где все заблокировано, вообще все, весь Google и все его сервисы, Facebook, которым я тогда еще пользовался, пытался из Китая во все это вот выйти. Для этого еще в России установил несколько новых VPN программ. Это важно, именно новых, которые китайцы еще не научились блокировать. И там штуки три. Одна из них работала. И через нее можно было выходить в интернет и что-то там смотреть. У Китая безграничные ресурсы. Он садит десятки тысяч там или 100 тысяч человек. И они могут там круглосуточно миллионы IP-адресов новых и старых, любых там VPN-ов просто блокировать. Так что даже какие-то динамические меняющиеся штуки, ну, будут блокировать все динамическое и меняющееся, каждую ее новую ветвь. Такие получилось выйти в интернет? Да, получилось, но проблема была в том, что это не работа. Так работать невозможно. VPN, который постоянно тормозит и постоянно отключается. Китайский firewall, который сегодня оно работает, а завтра они его уже заблокировали. В принципе, теоретически просто выйти, да, получается. Но нормально жить в интернете в этой стране и работать ежедневно? Нет, скорее всего, нельзя, потому что это полнейший геморрой. И тогда я понял, что вопрос же не в технике, потому что это вся эта бесконечная гонка щита и меча. Ну да, кто-то где-то когда-то выигрывает один, потом другой изобретет что-то новое, ненадолго выиграет другой, это не жизнь. Вопрос вообще не в том, кто выиграет, щит или меч. Кто там что сумеет заблокировать и кто там когда сумеет ненадолго обойти эту блокировку. Вообще этого всего не должно быть. Это не те способы решения этих проблем, и это вообще не та постановка проблем. Никакой говнюк не должен это блокировать в принципе. Не должно существовать тоталитарных систем в принципе. Ни в тоталитарных нацистско-коммунистических странах, ни в открытом обществе, нигде. Люди должны работать не над созданием обхода этих блокировок. Они должны работать как граждане над тем, чтобы этих блокировок не было, чтобы сами эти конторы расформировали. Ну вот, кстати, в свободном мире, даже среди самых известных компаний, больших корпораций, не у всех обстоит дело, как у цукербергерских компаний или как у Твиттера. Например, Apple. Apple практически не разблокирует свои телефоны. Была недавно информация, буквально первый или второй раз, для самого американского правительства они согласились разблокировать телефон и выдать информацию о каком-то массовом убийце-террористе, который там убил 12 человек. То есть в самых-самых-самых крайних случаях. И, в общем-то, Apple внутри себя точно так же по своим как бы правилам, то, что сам считает нужным, сам удаляет и стирает и приложения там, и своих магазинов приложений и прочее. Но взаимодействует он с правительствами, в том числе собственным американским, в общем-то, так же сурово, как и Дуров, наверное, со своим телеграммом. Ну вот, опять же, главное решение вопроса – это граждане, это люди. Но это же и главная проблема. Проблема не в том, что кто-то пришел, там, оккупировал какие-то соцсети, там, изобрел этот сраный Facebook, и вот он, типа, этим Facebook теперь все контролирует и все удаляет. А этот Facebook, в общем-то, как бы никто не навязывал. Проблема в том, что большинству людей ничего не надо. Проблема в том, что все это как бы развиваться не будет, свобода отстаиваться не будет, создаваться какие-то соцсети свободные не будут. Не потому, что это невозможно, а потому, что это никому вообще не надо. Пацанчики-фашисты в России теперь заблокировали все, что можно, и типа проблема у россиян доступа к настоящей, нормальной, непропагандистской информации. Так вот, этой проблемы нет в России, на самом деле. И пацанчики это блокируют, это просто логика игры. В принципе, они могли бы и не блокировать, ничего бы от этого не изменилось. Когда все это начали блокировать, количество новых VPN, скачанных в России, сначала чуть-чуть возросло, а потом быстро вернулось на прежний уровень. Россияне скачали где-то около миллиона новых VPN, и все, и больше скачивать перестали. В общем, по этой информации я сам вижу, насколько я точен в своем понимании россиян. Около миллиона человек из 140 миллионов, которым реально нужна была настоящая информация, они эти VPN скачали и все. У остальных людей проблем нет. Ну вот сейчас с этим ютубчиком, инстаграмчиком, это, конечно, приколы фашистских властей, потому что люди там просто тупо смотрели видюшечки и постили себя на фоне Эйфелевой башни или котиков, и им это заблокировали. Но это просто развитие рациональной логики диктатуры. Здесь нет и не нужно подразумевать какой-то оправданной цели. В диктатуре просто все, что публикует хоть что-то, не согласующееся с официальной пропагандой, все объявляется врагом. Но это, опять же, признак совершенно ретроградного сознания со стороны деятелей современного русского фашизма, потому что если бы они поняли, как на самом деле это все работает и воспринимается, они бы увидели, что им это вообще не только не вредит, но и вообще никогда не вредило. Вообще начинать все эти агрессивные, пассионарные фазы фашизма, войн, репрессий, особо же смысла не было. Люди, которые понимают, вообще не поняли, зачем это делается, потому что пацаны из Москвы на кормлении десятилетия поколения уже держат всю эту территорию и всем вообще норм. Ну и могли бы кормиться дальше, строить еще больше своих дворцов, покупать еще больше недвижимости во всем мире, переводить еще больше триллионов в офшоры. Вообще все было норм. Вот, просто им вот главному фашистскому диктатору развлечь захотелось. Так же и здесь. В общем-то, завтра они могут все эти блокировки отменить в России. Ничего не изменится. Потому что информация гражданского плана, настоящие новости, они никому и не нужны. Вот этот миллион человек скачал эти свои миллион VPN-ов, все. Поэтому все эти самые популярные соцсети, которые сейчас более тоталитарны, чем российско-фашистские, цукербекерское все это дерьмо, оно все о самой главной проблеме. Проблеме даже больше, чем тоталитаризм. О проблеме людей, которым нахер ничего не надо. Вот это главный апокалипсис, это главная антиутопия, которую даже все писатели, писавшие об антиутопиях, не смогли реально изобразить. Они не нашли художественных средств и не смогли до конца осознать, что те антиутопии тоталитарные, о которых они писали, это не антиутопии, это вообще не проблемы. Это проблема, уже отошедшая в прошлое. Конечно, сейчас она в лице России, Северной Кореи все еще может уничтожить мир, но в принципе это не главная экзистенциальная проблема. Потому что всех этих тоталитарных систем, их нет в будущем развитии человечества. То есть даже если они реально там будут, это будут такие же отсталые атавизмы, как и сейчас. Это не самая страшная проблема, стоящая, пока что еще неразрешимая, ни на каком уровне, стоящая перед будущей эволюцией человечества. А в чем заключается сама эта проблема? Лучше всего, наверное, ее отобразил Брэдбери в 451 градусе по Фаренгейту, только не в основном контексте произведения, потому что ему тоже пришлось сделать тоталитаризм практически полный. А не обязательно, что он будет таким. В общем-то, не обязательно, что за кем-то будут гоняться, там что-то сжигать, кого-то убивать. Это уже фикшн, это не проблема, это не настоящая антиутопия. Настоящая антиутопия – это тот момент, когда они по приказу все открывали двери. Этого достаточно. Вот. Этот момент открывания дверей по приказу... Даже не по приказу, а по указке. Вот это настоящая антиутопия. Вот это настоящий возможный будущий апокалипсис. И мы видим сейчас, что хорошие, свободные социальные сети просто закрываются. Просто они никому не нужны. Никто не понимает вообще, в чем суть вопроса. Себя улыбающегося, ну, в Инстаграме запостить, там же больше людей увидят. А может, вот эти свободные, но не популярные социальные сети, о которых ты говоришь, может быть, они такие просто потому, что они не популярны, и на них пока никто не наседает и ничего не требует, на них не обращает внимания, и они имеют пока возможность быть свободными, опять же, потому что их мало кто читает. Примерно полпути до того варианта, как когда ты держишь в открытом доступе на сервере, но у себя на компьютере, на своей сборке какой-нибудь диаспоры свой контент, и абсолютно никого не интересует, что он там лежит, никто об этом даже не знает. Может, когда эти соцсети, если бы они начали становиться популярными, они бы тоже начали всех блокировать и все удалять, потому что на них бы начали наседать. Да, есть такой вариант. К тому же все те соцсети, которые популярны, вот они всех подряд удаляют, все блокируют, и тем не менее на них постоянно какие-то там наезды, постоянно там их судят за то, что в них что-то там опубликовано, что они там еще не удалили. То есть обществу всегда будет мало. С обществом вот так взаимодействовать не имеет смысла. В результате ты должен будешь заблокировать, удалить и стереть абсолютно все, кроме там самого левого тоталитаристического контента вообще. Контента, удовлетворяющего именно в данный момент времени ту самую активную часть социума, о котором писал Джона Голдберг в «Либеральном фашизме». Но есть же феномен Телеграма. Телеграм же популярен. Да, я тоже об этом думал. Среди всего этого пиздеца и дерьмища, которое вот просто четко выстраивается по иерархии популярности от самого главного дерьмища, который на первом месте, и дальше по мере улучшения этих сервисов и сетей, по мере уважения пользователей, уважения их свободы, они становятся все менее и менее популярны. Все прекрасно ранжируется, кроме Телеграма. Откуда в Телеграме этот миллиард человек? По-моему, это просто не только про свободу. Просто это хороший мессенджер. Если сейчас он станет просто все подряд удалять, как какие-нибудь цукербекерские сети, сколько человек его покинут? Ну, из этого миллиарда совершенно мизер, я думаю. Там 2-3 миллиона человек максимум. Скорее всего, там 1 миллион человек там его покинет. А остальные останутся, потому что, в общем-то, им, в общем-то, и все равно. Они сейчас сидят в Телеграме не потому, что он там кого-то уважает, защищает и не удаляет. Ну и в любом случае Telegram это мессенджер. У него нет нормального глобального поиска, там нет твоей страницы, твоей ленты, которая нормально тебя репрезентировала бы, как в социальной сети. Любой человек со стороны не найдет сразу же твою страницу, не посмотрит. То есть мессенджер это все-таки не социальная сеть. Поэтому, конечно, не хватает свободной социальной сети, по крайней мере, такой, как мессенджер. Но есть у него и обратная сторона. Какая? Это, например, непрозрачность его работы. Хотя это не его сторона обратная. Это характерно для всех вообще больших интернет-сервисов, которым становится уже плевать на отдельных пользователей. Все эти Фейсбуки, Амазоны, где если у тебя какой-то баг, то тебя там выбрасывает на страницу вопросов, где ты, конечно же, не находишь ни положительного, ни отрицательного утверждения на те вопросы, которые тебе задают, потому что у тебя проблема совсем в другом. И все. И поэтому тебя в утиль. И никаких контактов с службой поддержки нет. А если есть, то с искусственным интеллектом, который тоже ничего тебе не может ответить, потому что моя проблема, как правило, не шаблонна. Искусственный интеллект ее просто не понимает и просто начинает печатать шаблонную чушь, которая никак не соотносится с моим вопросом. Но вот Telegram – это одна из вершин такой непрозрачности, который полностью в баррикаде. Там есть в Телеграме какая-то функция, типа как бы написать туда, но она полностью фейковая, абсолютно. Там никто никогда не отзывается и, видимо, не планирует. Я, например, вижу десятки багов, кардинальных недостатков и необходимых улучшений, которые можно было бы сделать в Телеграме прямо сейчас. Причем многие очень важные. И я вижу их уже много лет, но это, конечно, ну, в принципе, это не про Телеграм. Чего я там вижу, никого, в принципе, не интересует вообще нигде, никого никогда, в принципе. Но так как мы сейчас говорим про Телеграм, это как бы вот в том числе. Ну, приведи примеры. то, что, кстати, это не будет исправлено, я понял уже несколько лет назад, когда очередные обновления Телеграма Дуров называл революционными изменениями мессенджера, и они состояли в том, что он добавлял новые наборы стикеров. Я понял, что все, в общем, с исправлением и развитием того, что я вижу, плохо и лучше не будет. Вместо них все, что начало придумываться, это все спустилась до набора всяких, до наборов смайликов и стикеров. Совершенно их ненавижу. Это стандартная гадость, заполняющая пространство переписки. Если бы это еще был хотя бы маленький смайлик, а то это дерьмо на весь экран. Дерьмо стандартно шаблонное. Превращает ленту в общественный туалет. А примеры? Ну вот, например, у меня есть подкаст-канал со звуками окружающего мира. И каждый пост — это звуковой файл со звуками окружающего пространства или тишины. Соответственно, логично к нему написать описание и приложить несколько картинок, чтобы это был красивый пост. Как в том же ВКонтакте, который Дуров когда-то сам же и внедрил. И вот это сделать невозможно. Можно приложить либо картинки и текст, либо звук и текст. Нормальный красивый пост сделать невозможно. В принципе, выложить альбом, как можно сделать ВКонтакте, в Телеграме тоже невозможно, потому что здесь нужно и картинки, и звуковые файлы, и текст в одном красиво оформленном сообщении. Если выкладываешь как бы галерею 10 картинок, невозможно ее подписать целиком, а потом подписать каждую отдельную картинку. Только одна подпись работает как подпись под всей галереей. Если начинаешь подписывать другие картинки отдельно, эта главная подпись исчезает. Все, оказывается, полностью галерея непонятно чего, даже без подписи. Конечно, абсолютно необходима подпись общая под всей этой галереей, под всеми 10 картинками. А потом, когда открываешь каждую картинку, просматриваешь подпись каждой картинки. Что это такое? Это же просто совершенно очевидно. А как все выкладывают? И почему только я не понимаю, что невозможно нормально выложить и нормально подписать эти картинки и сделать пост под общей галереей? Никому без разницы? То есть никого не парит? Ни у кого проблем не возникает? С компьютера невозможно загрузить MP4 видео, чтобы оно загрузилось как файл. Оно загружается только как распознанное видео. Все. Никаким способом это сделать невозможно. Просто баг. Даже если, ладно, вы делаете так, чтобы видео загружалось только как видео, а не как файл, нужна хотя бы опция, чтобы внизу сохранилась подпись этого видео, название файла. Чтобы название файла распозналось и сохранилось как текст под этим видео, чтобы его можно было найти. Потому что когда их загружаешь как видео, найти потом совершенно невозможно, потому что название файла не отображается. Когда в комментариях выкладываешь много медиа и подписываешь их, невозможно организовать их загрузку с правильно организованными подписями, потому что тексты загружаются мгновенно, а медиа загружаются, конечно, со временем. И поэтому ты подписал, поставил на загрузку какую-то часть медиа, потом снова подписал, хочешь загрузить вторую часть медиа, отправляешь эту подпись, и эта подпись публикуется сразу же, не в очередности вместе с медиа. То есть в результате у тебя получится несколько подписей, как несколько постов, которые идут друг за другом, которые публиковались сразу же, а потом вся эта нераздельная смесь медиа, которые загрузятся, когда загрузятся, тогда и опубликуются. То есть структурировано несколько наборов медиа с подписями опубликовать нельзя одновременно, поставить их на загрузку. Только подпись, медиа, подождал, пока загрузилась, тогда уже вторую подпись и еще дальше медиа. Комментарии. У меня в комментариях вообще основная часть поста. Основные фотки, основные медиа. А в принципе, меня же можно теперь через эти комментарии все мои каналы можно заспамить. В них у меня, например, галерея — это пост, 10 картинок, а все остальные картинки, они в комментариях, относящиеся к этому посту, к этой галерее. Или книги, или медиа, музыка, видео. И вот хорошо бы, чтобы в настройках канала или каждого сообщения можно было выбирать, могу я писать в комментарии, администраторы или все. Потому что хорошо, мои каналы не популярны. И комментарии служат только для того, чтобы туда залить основную информацию, относящуюся к посту. А если они будут популярны и начнут спамить? И опять же, когда мы открываем комментарии, я так и не понял, они открываются в начале ленты комментариев или в конце. Такое ощущение, что они сами не понимают, где открываться, и открываются непонятно где. Хорошо бы, чтобы в настройках было прописано открывать их в начале комментариев, первым комментарием, или в конце, последним комментарием, как, например, нужно мне, потому что остальные фотки именно в виде картинок, в виде фоток, уменьшенных копий, распознанных как фотки, я заливаю в конце такого поста. И хорошо бы, чтобы люди, открывая комментарии, сразу же видели их. Ну и так далее, и тому подобное. А мне вот сейчас пришло в голову, ты говоришь о принципиальной неконтролируемости и нестираемости социальных сетей. Это ведь можно реализовать не только на основе такого вот зашифрованного кода, но и просто на основе блокчейн-технологий. В блокчейне же ничего не пропадает. Все, что опубликовано в блокчейне, остается навсегда в коде. Можно, наверное, и соцсети так организовать. Тогда их невозможно будет стереть. Можно будет, например, их как бы формально стереть, но там будет отметка, что произошли изменения. И можно откатить на предыдущую версию этих изменений и этот пост, например, посмотреть. Блокчейн как гражданская саморегуляция. Так же, как и биткоин, вне компетенции государств, например, вообще. В чем главное преимущество биткоина как свободной валюты, например? В том, что когда я читаю, как какой-нибудь президент или премьер-министр его критикует или ругает, я эту новость даже не репощу, потому что абсолютно все равно, кто и что о нем думает. И это главное и самое важное. И так и должно оставаться. Да, это возможно. Здесь ты, Юля, права. Как технология, блокчейн, наверное, хотя я не сильно в ней разбираюсь, возможно, тоже подходит. Но проблема-то здесь не в государствах даже. В тоталитарных странах типа России в государствах, в свободных странах не в государствах, а проблема в гражданах. Но если бы, в принципе, этот путь создания свободных, неконтролируемых соцсетей начался бы в обществе, это уже было бы прекрасно. Но сейчас он не начался, не начинается и не начнется, потому что все всем все равно, и со временем становится все больше и больше все равно. В свободном мире люди отвоевывают себе право красить лобковые волосы в любой цвет и при этом дрейфуют ко все большей и большей тоталитарности и контроля со стороны любых регуляторов. По крайней мере, так кажется. Может быть, нет. Может быть, это все-таки маятник. В принципе, это тоталитарность и контроль – это необходимая часть всякого сложного, сложно организованного социума, который поддерживает сложно организованные, высокоэффективные социальные структуры, которые позволяют создать ту цивилизацию, которую мы имеем. И в западном социуме она, эта склонность была изначально. Это главный культурный феномен. То есть без нее свобода остается на личном индивидуальном уровне при организации анархических или тоталитарных низкоразвитых государств третьего мира, как в каких-нибудь странах Африки или Латинской Америки. Свобода и там, на системном, надличностном уровне, конечно, эта же свобода начинает оспариваться, потому что они не в состоянии ее контролировать на уровне политическом, на уровне общесоциальном. Это становится коррупция, мафия, тоталитаризм, явный или скрытый. Те общества, которые способны стремиться к свободе и поддерживать свободу на надличностном уровне, на уровне системы, причем высокоорганизованной, и эту высокоорганизованную сверхсложную систему современных стран первого мира выстраивать, здесь уже необходима способность консенсуса, необходима способность ограничений и самоограничений, способность установления регуляции, и эта способность даже на уровне не государства, на уровне самоограничений, она изначально присуща западной цивилизации, поэтому она и создала эту высокоразвитую и максимально сложно устроенную цивилизацию, самую сложную в истории человечества. Об этом еще можно прочитать где-нибудь в «Идиоте» Достоевского, где он описывает деревню в Швейцарии, где женщина, которая там родила, будучи незамужней, и сограждане-католики в деревне признали ее как бы аморальной падшей женщиной и подвергли ее обструкции и очень сурово и единогласно, очень жестоко, по-иезуитски, как инквизиторы. Пластичность сознания и восприятия, которая позволила бы им понять ее чувства, которые идут вразрез с установками данного места и данного времени и данного уровня развития культуры, такой пластичности у них не было. Так, на уровне отдельной деревни и гражданского социума они как бы структурировали свой социум, в котором жили, и, например, не давали стать ему социумом третьего мира. Другой вариант без этого структурирования – это скатывание в анархию. И дальнейшая невозможность какой-то направленной эволюции. То есть здесь как бы либо так, либо так. А почему либо так, либо так? Сам главный герой Достоевского, идиот, он же был вне этой бифуркации. Потому что он был человек, он был личность. Потому что это уровень личного развития. А человечество вообще не идет путем личного развития. Оно идет путем создания муравейников более или менее эффективных насекомых. Человеческий фактор слишком ненадежен. Слишком мало людей, готовых и способных осознать реальность, имеющие на то разум, развитие и желание, и слишком фрагментарна их способность к этому осознанию, даже если они имеют ее. В одном вопросе она есть, в другом ее нет. И человеческий фактор, он получается настолько же разрушительный, как и это можно приравнять как бифуркации в сторону анархии вообще. Поэтому социум разбивается как бы на механические такие рефлекторные зоны. Вот здесь у нас анархия, получается возможность фашизма, но здесь же возникает пространство для организации какой-то эволюции, чего-то нового. Вот здесь вот у нас иезуиты. Там тоже есть, конечно, пространство эволюции, но какая-то более направленная. Потому что если этот социум решит что-то отвергнуть, они будут это делать как зомби. Как сегодня секс с теми, кому меньше 18. Они будут работать как механические триггеры, как программы, которые загрузили в биомашину. И поэтому, после того, как во Франции арестовали Дурова, я понял преимущество многополярности современного мира. Даже с учетом существования в этом мире фашистских и профашистских государств и всех этих стран третьего мира, которым абсолютно на все посрать. Страны первого мира что-то там заставляют их делать всякими разными договорами и санкциями, но им самим просто абсолютно по барабану. Фашисты, нацисты, коммунисты, всякие эти индусы, бразильцы, мексиканцы, африканцы, даже если завтра какой-нибудь обезумевший диктатор, какой-нибудь Путин нажмет на ядерную кнопку, сегодня они у него купят и ему продадут все, что будет нужно, чтобы заработать свои $5. Даже если завтра весь мир уничтожит, и эти индусы сами перестанут существовать, просто уровень самосознания, уровень развития, даже на уровне целых стран, в этих странах третьего мира, он такой, что они не способны пока что принимать решения и думать на годы вперед, с учетом даже серьезных угроз. И это очень плохо. Но, с другой стороны, эта многополярность, она позволяет бороться с патологиями самого Запада. В этом весь вопрос. Не в том, что фашизм это хорошо. Конечно, нет. Но если бы свободный мир был идеален, то в многополярности не было бы смысла и причин ее существования. Но он сам не идеален. Мы находимся всегда, и человечество, и цивилизация, и любые страны, любые социумы всегда находятся в состоянии непрерывной эволюции, как открытые самосовершенствующиеся системы, самоорганизующиеся. И у стран первого мира, открытых обществ, свободных обществ, у них есть свои шизы. И эта многополярность, она позволяет эти шизы побороть или как-то обойти. И это становится абсолютно четко и ясно после ареста Дурова во Франции. Это что-то вроде лечения сифилиса ртутью или мышьяком, как делали в прошлые века. И то, и другое ужасная болезнь и смертельный яд. И то, и другое плохо. Но пока нет настоящего лекарства, чтобы продлить жизнь и хоть немного продлить ее в состоянии смертельной болезни, применялся столь же смертельный яд в качестве лекарства. Так и здесь. Чтобы бороться с цукербекерским либеральным фашизмом, необходимо существование всяких профашистских стран, Третьего мира, которым все равно, Ближнего Востока, всякой Саудовской Аравии, которые вообще абсолютно тоталитарные государства. Но просто этот тоталитаризм проявляется по-другому и не касается тех аспектов, которых он касается в западных странах. Поэтому я вот единственное не понимаю, все эти саудовские шейхи, у которых в стране расположены серверы Telegram, они вот все эти, например, мусульманские карикатуры или еще что-нибудь такое, то, за что они, или их собственную критику, за которую они сами, Саудовской Аравии, людей убивают до сих пор. Недавно было сообщение, и всем посрать, всем нормально. А они это, например, в Телеграме модерируют или нет? Или они просто еще как бы не доросли? Они как бы убивают, если это публиковано в какой-нибудь другой соцсети, а в Телеграме нормально. Как этот вопрос решается? Я, например, специально завел канал с антирелигиозными карикатурами. После того, как мусульмане убивали всяких разных западных карикатуристов, вроде этого теракта в Чарли Хебдо и ряда других подобных случаев, и в этом канале специально публикую всякие разные карикатуры, и антихристианские, и антимусульманские. Правда, там опять же никого нет абсолютно, и поэтому всем все равно. Но в принципе, они заставляют Telegram это удалять. Это же не свободная страна. Просто она делает акцент на другом. И делает ли это Telegram? Может, он давно уже удаляет все, что не нравится шейхам, только это не афиширует. Ну и большинству людей до этого все равно, опять же. Я думаю, Юра, есть две стратегии вообще защитить какой-либо контент в интернете. Сделать его свободным. Вот я вижу как бы две такие концептуальные стратегии. Первая – это пассивная стратегия, то есть это физическая нестираемость, неудаляемость. И второе – это активная стратегия. Когда тебя удаляют, ты находишь другие платформы, там это все перепубликуешь, активно, динамически это распространяешь. Ну, минус пассивный в том, что, я думаю, опять же, там просто никого не будет. Ты можешь так делать и сейчас, никто не будет знать, что у тебя это где-то опубликовано, и всем все будет все равно. Но вообще, по-моему, мир вообще в принципе развивается от статичной формы к динамической. Вообще вся эволюция во Вселенной развивается от статики к динамике. Все становится максимально динамичным. Последние этапы эволюции во Вселенной, такие как сознание, разум, культура, они вообще не содержатся, даже сама жизнь, они вообще не содержатся в статичных материальных формах. Это все функции, это все динамические абстракции, как бы. Они даже не равны своему материальному носителю и не сводятся к нему. И сейчас, и в технологиях мир, по-моему, о этой пассивной форме, о которой ты упомянула, даже не заморачивается. Ну, есть Telegram без нормального поиска. Есть соцсети, где никого нет. Есть Darknet, которым никто не умеет пользоваться. Да и даже в этом пассивном варианте ты абсолютно не защищен. Ты всегда можешь проснуться, выйти в сеть и увидеть, что тебя удалили. И с каждым днем таких шансов все больше и больше. Даже если ты организуешь у себя на компьютере, на домашнем, сервер, и это все положишь на свою веб-страницу, ты уверен в провайдере, что он на завтра, обнаружив твою информацию, не расторгнет с тобой контракт и не отключит твой доменный адрес. Большинство технологий, они сейчас позволяют это сделать. Ты все равно встроен в систему, где тебя могут смодерировать на любом уровне. По моему опыту, лучше всего публиковать сейчас в таком среднем статично-динамическом варианте, где тебя тоже могут стереть или заблокировать, но шансов на это меньше. Это когда публикуешь в какой-то стране, которая говорит на другом языке. Публикуешь материал на другом языке, на котором там не разговаривают. Например, русскоязычный материал публикуешь у англоязычного провайдера на каком-нибудь англоязычном сервисе, где, в общем, даже и специалистов по твоему языку нет. И никому не интересно, что ты там опубликовал. И если даже какие-нибудь органы в твоей стране, на которую направлен этот материал, где живет аудитория, которая должна его будет прочитать, будет на тебя гнать бочку, то ей будет довольно сложно связаться с другой стороной, этим сервером, этим провайдером, заставить объяснить что-то там, надо, что надо что-то там заблокировать, что-то там удалять. Здесь границы между странами и народами, они все еще играют позитивную роль. Это тот самый многополярный мир. Но я сам всю жизнь, все время нацелен на вот такую пассивную схему сохранения. Поэтому я делаю архивы всего, и в моем Open Social Channel новостном в комментариях всегда сгружены офлайн копии страниц этих новостей. А были уже случаи, когда эта новость реально пропадала онлайн? Очень часто. Ну, не очень часто, там, не знаю, наверное, в 2-3% случаях она пропадает на оригинальном сайте. И причем часто она пропадает очень быстро. Я не успеваю, честно говоря, ее даже скачать и опубликовать. Я добавляю закладки, через пару дней прихожу, открываю эти новости, чтобы их опубликовать. А этой новости уже нет. Например, как-то были забавные новости про то, как губернатор Калининградской области Кёнигсберга рассказывал, что Иммануил Кант, который родился в Кёнигсберге, я готов называть город русским именем, но дело в том, что он назван в честь русского коммунаци-террориста. Именем нацистско-коммунистических деятелей я все-таки не готов ничего называть. Вот, и он рассказывал, что типа Иммануил Кант – это духовная предтеча украинского и западного нацизма, с которым борется теперь весь свободный мир в лице фашистской России. Эта новость осталась, а другая новость была, что там же в Кёнигсберге прошел как бы митинг в поддержку Иммануила Канта. И потом эту новость удалили. Почему? Вообще новость была смешная. Судя по фоткам, этот митинг, это было там два человека с плакатами, которые выбежали, и пока их не забрали, чуть-чуть с этими плакатами походили там где-то, постояли на улице. Но мне показалось интересным, потому что вот это вот сейчас в России есть митинг. Это когда 1, 2, 3 человека вышли и быстренько сфотались с плакатиками. И их либо забрали, либо они убежали мгновенно, только сфотавшись, пока их не забрали. И то, что это называется типа митингом в поддержку кого-то в России, это тоже забавно и это интересно. Это пример. Поэтому я эту новость опубликовал. А ее удалили почти сразу же. Но вообще, кроме вот таких вот важнейших проектов, как архив.org, который, оказывается, теперь архивирует не только веб-страницы в автоматическом режиме. Оказывается, туда теперь можно самому заливать любые медиа, любые файлы, и они там типа будут храниться. Хотя на этот архив.org теперь очень большие наезды со стороны правообладателей, он пока отбивается. Но даже если они его не похоронят полностью, и он будет существовать без копирайтных материалов, уже будет очень большой плюс. Я туда уже загружаю свои подкасты, свое видео. Хотя, блин, даже у таких общественных интернет-организаций у них есть элемент динамики, и поэтому, с другой стороны, элемент нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне, потому что он существует на пожертвования. И вот завтра он возьмет и объявит, что все, люди потеряли к нему интерес, и то есть, с другой стороны, он вроде как может теперь брать деньги за какую-то аналитическую поисковую работу в сохраненном. Но вот завтра мы его откроем, не увидим объявление, что денег на продолжение проекта больше нет, и найти он их не может, и все, и что дальше. То есть даже такой проект пассивной архивации, пассивного обезопасивания как бы и сохранения, он тоже имеет активный компонент в виде того, что нужно собирать деньги и его оплачивать. А завтра, через 10 лет, через 20 лет, мы можем его открыть и увидеть, что его уже нет, потому что там денег не хватило. Но в большинстве случаев никто этим не заморачивается вообще. Телеграм там через полгода или через год вообще удаляет страницы, на которые хозяин не заходил. То есть человека посадят в тюрьму до того, как он успел передать административные права, и все, и все его каналы закроют. Я уже не говорю о том, что через полгода после его смерти все сотрется. А зачем? Кому мешает полностью уничтожить память об умершем человеке через полгода или через год? Зачем? То есть, кроме вот таких вот отдельных интернет-проектов, вроде архив.com, пассивная форма сохранения, защиты от стирания, от удаления, мало кого интересует вообще в мире. В мире все больше доминирует то, что ты назвала активной формой. А какой-то самый апофеозный пример, который я встречал, какой-то один из типа анонимных российских имиджбордов, типа Двача или типа того, там где типа анонимно все публикуют абсолютно все, как бы, что хотят. И что-то я там опубликовал, и через месяц я нашел, что эту ветвь, эту публикацию, эту страницу удалили. Удалили просто так. Удалили потому, что администраторы решили, что она теперь не актуальна. Это самый смешной пример, где администраторы просто все удаляют, что им не нравится, то, что им надоело. Но вообще все эти имиджборды, которые типа анонимные, если сервера находятся на территории России, как я понимаю, это так, и они русскоязычные, они теперь абсолютно модерируемые, они абсолютно профашистские, все полностью. Они, это удивительно, но вот эти сайты, которые, казалось бы, вот та самая свобода и анархия, теперь они полностью модерируемо профашистские. То, что там типа анонимно можно публиковать, и то, что там все срутся, матерятся и неприличные картинки туда скидывают, так эти картинки, они не антифашистские. Любая антифашистская фраза, и тут же мгновенно, за минуты модераторы это удаляют и тебя банят. Ну вот, ну в России вообще все очень плохо. Я уже не говорю о том, что, например, в России невозможно нигде анонимно зарегистрироваться. Вообще. Человек там полностью бессилен. Он теперь полностью в руках спецслужб. Даже на западных аккаунтах, серверах невозможно зарегистрироваться вообще. То есть Google аккаунт, почту себе открыть анонимную. Ты не можешь без номера телефона. Ты вообще ничего не можешь без номера телефона. Номер телефона, симки в России продаются по паспорту. Это все зарегистрировано, и это все можно либо хакерским путем, либо обращением, опять же, к этому провайдеру узнать. Поэтому в российском интернете человек абсолютно не анонимен. То есть они знают, в чем человека обвинить, дадут запрос тому же Гуглу, который запрещен практически в России, о какой-нибудь педофилии, опять же, там, или о терроризме каким-нибудь. И выдадут там номер телефона, на который была зарегистрирована эта почта. А на эту почту зарегистрированы анонимные аккаунты в соцсетях, где ты публикуешь антифашистские посты и прочее, и прочее, и прочее. То есть все сводится к номеру телефона, который в России полностью контролируем российскими властями. Даже как если ты попытаешься завести себе виртуальный номер телефона анонимный в интернете, это забавно. Для того, чтобы зарегистрировать себе анонимный виртуальный номер телефона в интернете, тебе нужно подтвердить свою личность с реальным номером телефона. То есть дальше российские власти, раскручивая эту ниточку, обратятся к провайдеру, выдавшему тебе этот виртуальный номер телефона, и этот провайдер тебя знает и выдаст тот реальный номер телефона, который ты указал при регистрации для того, чтобы получить виртуальный. Ну, смысла, конечно, это никакого не имеет. То есть вообще ничего опубликовать, создать какой-либо аккаунт, создать почту, все что угодно в России нельзя анонимно. Вообще не получится. Ты полностью бессилен. Все западные серверы и провайдеры оперируют реальным номером телефона, что в России то же самое, что и оперировать вообще паспортными данными человека. А у меня, кстати, есть идея создания такой незыблемой, как бы, сети социальной с сохранением информации по пассивному сценарию, что-то вроде диаспоры, что-то вроде социальной сети, в которой были бы хабы, посвященные какой-то семье или какой-нибудь семейному клану. Не обязательно это должна быть генетическая семья, это может быть сообщество, группа друзей. И смысл этой социальной сети, ее плюс будет как раз в том, что люди должны быть уверены, что то, что они туда кладут, загружают, публикуют, оно должно быть абсолютно вечно, оно должно быть абсолютно нестираемо. Пусть за плату, пусть за большую плату, правда, лучше за единовременную, потому что потом у человека не будет возможности платить, и все это сотрется. Нет, оно должно быть принципиально нестираемо. Лучше пусть сейчас каждый человек заплатит $300 одноразового, например. Но оно навсегда будет оставаться нестираемым. И его работы, его творчество, их переписка, их посты, сообщения, их архивы, вся их совместная жизнь, и совместная, и на каких-то скрытых частных страницах, каналах, отдельные для каждого человека. Это все как вот родовое поместье, как нерукотворное наследие. Оно должно абсолютно точно сохраняться и передаваться. Всегда, из поколения в поколение. Даже если эта фирма разорится, у нее должен быть достаточный денежный пул для того, чтобы эти сервера и эту информацию передать какой-нибудь другой компании. Это должно быть в контракте. Присобачиться через какие-нибудь протоколы, каким-нибудь бесплатным, может быть, серверам и соцсетям, которые тогда будут существовать в случае какого-нибудь риска. Как угодно, что угодно. Но оно должно быть вечным, оно должно быть незыблемым, пока существует интернет вообще. В этом будет его главный плюс. Но такие соцсети, кажется, сейчас никого не интересуют, как и вообще пассивная форма сохранения информации. Может быть, и, кстати, существовали бы, но тут же еще вопрос, мне кажется, о продвижении подобных идей или везении. В каждом таком проекте есть как бы точка фазового перехода от непопулярности к популярности, от неизвестности к известности. И вот все эти социальные сети и сервисы, и службы, и все эти интернет-компании известными становятся, мне кажется, вообще не потому, что они хороши или плохие, чем-то лучше или чем-то хуже других. Ну, то есть, может быть, они чем-то хуже или лучше. Но по каким-то совершенно неочевидным параметрам. По-моему, здесь главное это просто по какой-то причине этот проект смог пройти этот фазовый переход от непопулярности к популярности или не смог. Если смог, да, конечно, там тоже не гарантируют, что он выживет, но все-таки это как бы главный фазовый переход. Это главное его эволюции. Дальше уже больше шансов, что он сохранится. Окей, ну вот, Дурова теперь арестовали. Он находится под арестом. И я так понимаю, его действия теперь, это будут действия, которые теперь будут отражать эволюцию свободного интернета вообще в принципе. Потому что Telegram сейчас в большей степени, чем что-либо, воплощает в себе вот этот свободный интернет. Не для каких-то узких специалистов, которые знают, как развернуть сервер и как скрыться в Даркнете, а вообще для большинства жителей Земли, из которых больше миллиарда уже пользуются Телеграмом. Так вот, как ты думаешь, какое решение он примет? Как он будет действовать? И как это повлияет на развитие интернета? Тут есть, разумеется, как бы два основные полюса. Бежать или остаться? Бежать или сотрудничать? И выбор этот, любой выбор, имеет тенденцию стать очень радикальным, очень серьезным выбором. И для самого Дурова, и для Телеграма, и для развития интернета вообще в принципе, и вообще для развития нашей цивилизации, которая либо идет путем контроля, скатываясь в тоталитарный контроль, либо путем свободы. В этом важность именно того, что происходит с Дуровым и с Телеграмом. Это даже не какая-то локальная, свободная соцсеть, которую никто не знает, которая в принципе время от времени появляется. Это глобальный мессенджер. Конечно, если он сейчас утратит свободу, может появиться в будущем что-то другое, но сейчас это как бы тренд развития человечества в принципе. Дуров здесь сейчас выбирает за все человечество. И я бы на его месте ультимативно и безальтернативно, конечно, уехал бы из Франции и выбрал бы полную свободу. Но это означает тотальное противостояние системе. Это означает удаление со всех этих рано или поздно плеймаркетов, гуглов, эплов, попытки тотальной блокировки, причем в большинстве самых разных стран, фашистских по одной причине, демократических по другой причине. Это все преодолеваемо, это все можно преодолеть. Я вообще не знаю, зачем нужны эти Google Play, можно в саму программу встроить кнопку обновить и кнопку пригласить друга и скинуть ему копию приложения. Можно встраивать эти VPN в работу самой программы, которая, конечно, наверное, будет отражаться на ее работе. То есть это будет начало настоящей войны, считая меча. И, в принципе, Telegram смог бы такую войну вести, потому что он прошел этот фазовый переход популярности, о котором ты, Юля, только что сказала. Он не вымрет, он в любом случае останется популярным. Но большинству людей из этого миллиарда, подавляющему большинству, 99%, на все эти проблемы глубоко по барабану. И если начнется какое-то ухудшение в работе Телеграма, если там его типа нельзя будет скачать откуда-нибудь из официальных источников, они просто уйдут. Ну или аудитория будет постепенно уменьшаться. То есть вообще те интернет-проекты, которые делали бы акцент на каких-то очень важных и принципиальных вещах, вроде свободы, независимости, уважения своих пользователей, они никогда не будут популярны, потому что самим пользователям до этого нет никакого дела. Потому что 99% пользователей готовы по приказу открывать двери уже сейчас, как в 451 градусе по Фаренгейту. И, в принципе, технически и финансово Дуров смог бы начать такой эволюционный путь, но это как бы тоже динамическая защита свободы, потому что что будет в будущем, непонятно. Да, все, что связано с интернетом, там статики мало. В любом случае непонятно, что будет в будущем. И, например, скрывается он сейчас где-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах. Это же тоже не супер надежные партнеры. Сегодня он там скрывается, а завтра, или там через 10-15 лет, Евросоюз сказал, вот тут на чьем-то канале няшный хентай, это поэтому страшный жуткий педофил. И давайте раскрывайте нам личность или там перестанем покупать у вас нефть. А такое время наступит, потому что в отсутствии реальных проблем, в отсутствии реальных опасностей, эти мнимые шизофренические, чисто культурные шизы у развитого общества, они продолжают эволюционировать в том самом направлении, в котором они эволюционируют и сейчас. И конечного пункта этой эволюции пока не предвидится. Ну или захочет заключить Соединенные Штаты или Евросоюз какое-нибудь соглашение, включающее регуляцию таких вещей, как Телеграм, с Объединенными Арабскими Эмиратами, и это будет включать какие-нибудь экономические и политические преференции. И шейхи скажут, ну, Телеграм это прикольно, конечно, нам с ним играться, но еще прикольнее нам играться в заключение соглашения с ЕС, так что извините, Дуров, мы тебя выдаем. Шейхи тоже не люди идеи свободы интернета, ни в коем случае. Кто-нибудь поэтому мог бы сказать, что выход на такой путь противостояния – это как бы путь в никуда. Если бы только я не мог сказать так о любом пути. Любой путь, по сути, в этой ситуации – это тоже путь в никуда. Другой путь – это начинать сотрудничать. То есть начинать постепенно превращать мессенджер как бы в Facebook. Это очень плохо, это очень грустно. Интересно, когда Дурова арестовали, посыпались все эти сообщения о том, что русские фашисты и всякие республиканцы на стороне Дурова и требуют его отпустить. То есть журналисты сразу же поставили вот этот вот путь свободы, независимости, неподконтрольности интернет-ресурса на сторону как бы того, что они считают темными силами, на сторону нецивилизации. Вот это еще один пример социальной глупости. Еще кроме этого пошли куча новостей о том, что Telegram это опять же платформа для террористов, платформа для страшных наемных убийц и педофилов. А, например, то, что почта это платформа для террористов, когда приходит сообщение с угрозами от террористов по почте в конверте. Или взрывчатка приходит по почте в конверте. Так надо как бы эту почту упразднить. Надо просматривать все письма, как в тоталитарных странах было. Просматривать, обыскивать все посылки. А еще надо провести обыски и взять под контроль производителей бумаги, на которых пишут террористические послания террористы. Про контроль матриц фотоаппаратов и карт памяти я уже не говорю. И, кстати, всякие Гуглы, Эпплы начинают это внедрять. Там автоматическое распознавание и синхронизация с сервером того, что ты фотографируешь у себя на телефоне, искусственный интеллект определит тебе. Это прям реальная технология, они сейчас так уже делают. Поэтому все синхронизации с облаками, там, гуглами в андроиде, их нужно сразу же отключать. Ну и вот эти вот новости о реакции всяких русских фашистов и республиканцев, хотя это, опять же, исключительная шиза всех современных СМИ, которые все на стороне демократов. И вот эти вот параллели в новостях, кто из республиканцев начал защищать Дурова, а кто из русских фашистов начал защищать Дурова. Ну, про русских фашистов я вообще не говорю, это все смешно. Дуров уехал из России, бросив свое приложение ВКонтакте. Они, если сейчас пытаются оправдывать Дурова, то Дуров тут вообще ни при чем, и свобода Телеграм тут вообще ни при чем. Они этот Телеграм сами пытались в России заблокировать. Это просто рефлекс говорить и делать полностью противоположное тому, что говорит и делает Запад. Даже если это смешно, даже если это не согласуется с их интересом, просто это же на уровне рефлекса. Как блокирование любых инициатив в ООН России, даже тех инициатив, которые сама Россия точно такое же подавала или подаст через 2 месяца. Все равно блокирование в любом случае любого. Также и здесь. Но вот этот вот акцент на том, кто из республиканцев или кто из фашистов поддержал Дурова, это тоже очередная глупость журналистская. Потому что, ну, мне это, например, вообще не интересно. А кто-нибудь из адекватных людей поддержал Дурова? Вот мне бы это было интересно. Или типа только республиканцы и фашисты Дурова поддержали? Вот я в этом очень сильно сомневаюсь. Либеральные фашисты, по словам Джона Голдберга, ну, конечно, я не считаю их фашистами, стремясь, тем не менее, к максимизации тотального контроля, они сознательно приравнивают независимость Телеграма к фашизму, терроризму и связывают с поддержкой их самых страшных врагов, республиканцев. Не самих по себе, какими республиканцы являются в действительности, а с их образом республиканцев, которые они при этом рисуют. И, в общем, они по жизни сейчас побеждают все больше и больше. Facebook, Twitter, которые удаляют всех и вся, которые удалили и заблокировали меня, Бразилия, которая блокирует Twitter, Starlink, который блокирует свой же Twitter для Бразилии по ее приказу. Все вообще все блокируют и все всех удаляют и продолжают еще при этом судить. Как по мне, вся эта система уже полностью useless, ну то есть она уже бессмысленна и ее невозможно использовать. Но других вариантов нет и остаешься изолирован. Остаешься либо удален, либо неуслышим. И всем вокруг все равно. Ну, это похоже и на реальную жизнь. Причем, опять же, надо понимать, что они все говорят о каких-то террористах, но блокируют меня. Думаете, они действительно там блокируют и будут выдавать там IP-адреса и удалять только там тех, кто убил 100 человек? Абсолютно нет. Они будут удалять и блокировать после этого все что угодно. Ну, вот сейчас, пока мы об этом рассуждаем, Дуров, по-моему, уже принял определенные решения и уже объявил, что, во-первых, остался в Париже, и, во-вторых, объявил, что вот Telegram на самом деле всегда слушался официальных запросов, всегда удалял какие-то всякие такие страшные вещи, которые просили его удалить, и еще будет продолжать удалять, и уже что-то там, в общем, усилил какую-то цензуру, и что-то там отменил, и что-то там заблокировал. То есть он пошел по второму пути, получается, из описанных тобой. И да, и нет. Мне кажется, он все-таки выбрал некий третий путь, который тоже неплох и, может быть, даже наиболее правилен, путь не радикализации этих двух вышеописанных мной путей. То есть не обязательно ультимативно как бы уходить сразу в андеграунд или становиться твиттером, фейсбуком. Теперь он утверждает, что он всегда сотрудничал и не только сейчас сотрудничает со всеми властями и будет продолжать развивать это сотрудничество и будет откликаться, наверное, теперь еще лучше. Вот, то есть он все-таки пойдет в Парижский суд и будет действием доказывать свое сотрудничество и свою невиновность. Но Это похоже на то, какой могла бы быть известная глобальная такая социальная сеть, будь она в руках, например, американского государства. Тут вот государство и гражданское общество с частными компаниями, они как бы перевернуты местами по сравнению с тоталитарными обществами. В Соединенных Штатах часто государство – страж и гарант свободы. Свободы и прав своих граждан. Если бы, например, социальная сеть была не в руках цукербекерцев, а в руках государства, то такие произвольные, абсолютно по своему желанию, какие-то там удаления или блокировки в социальной сети были бы в Соединенных Штатах невозможны. Потому что официально приходилось бы объяснять, почему это сделано. У людей было бы больше возможностей это официально, формально оспорить. Каждый случай приходилось бы отдельно рассматривать и подавать какой-нибудь официальный запрос на удаление. То точно так же происходит и здесь. Только здесь так делает вот частный мессенджер Дурова. Если для каждого удаления нужно будет посылать отдельный официальный запрос, он будет рассматриваться какое-то время. Конечно, они сейчас могут сразу их засыпать 100 тысячами или миллионом таких запросов, но если Telegram будет брать время для рассмотрения каждого конкретного дела, каждого конкретного вопроса, часть из них будет еще оспаривать, открывать дело в правомерности такого требования и так далее и тому подобного, это крайне сильно усложнит скатывание в тоталитаризм. Его застопорит, по крайней мере, замедлит по максимуму. Это как во время страшнейшего коммунистического террора, когда, да, отдельный человек не мог победить всю систему целиком и противостоять ей, но система не всесильна. Система была такой всесильной, потому что люди ей даже не сопротивлялись. Ну, после гражданской войны, когда это сопротивление было сломлено, они собирали чемоданчик, который держали в коридоре, и ждали послушно, пока за ними придут. Да, в конце концов, их бы забирали. Они в этой борьбе не могли бы победить. Но если бы каждый из них послушно не одевался и не шел на смерть, только потому что за ним пришли, если бы каждый из тех, за кем приходили, сопротивлялся бы до последнего, представляете, как это трудно затруднило бы их работу? И насколько меньше было бы жертв? И сколько возни было бы с каждым таким адресом, с каждым таким человеком? Можно было и убежать, и скрыться, потому что коммунисты совершали геноцид. Коммунисты забирали и уничтожали миллионами. Гоняться по всей стране за каждым отдельным беглецом им было не с руки. И, как писал Солженицын, в архипелаге ГУЛАГе, те, у которых хватало соображения на то, чтобы просто взять и убежать, многие выживали. В деревнях, в провинции, в отдаленных областях им удавалось выжить и остаться на свободе. Если бы все хотя бы бежали, коммунистическая система уже захлебнулась бы в этих беглецах. Точно так же и здесь. По крайней мере, если он будет начинать процедуру рассмотрения каждого официального обращения о каждой выдаче IP-адреса, удалении, блокировке и прочее, то просто вот так вот миллионами тикать, удалять абсолютно все, что тебе не нравится, как в Твиттерах и в Фейсбуках, Инстаграмах, уже будет невозможно. А, кстати, недавно была новость такая, это еще не официальная новость, а какой-то, не знаю, правдивый или нет, как бы слив долговременных планов Телеграма. Типа Телеграм хочет сделать видеохостинг вроде Ютуба свой. Это будет очень классно, особенно если как на нормальном видеохостинге ограничений по размеру видеофайла не будет, как сейчас ограничения по размеру 4-гигабайтного файла в Телеграме для премиум пользователей. Это будет просто супер. Возможно, он заменит заблокированный YouTube для российских пользователей в том числе. И самое главное, такой сервис, он кардинально поднимет еще больше популярность Telegram, его начнут использовать еще как YouTube. На нем будет сидеть еще больше людей, может еще 1 миллиард, и те, что сидят, будут сидеть еще неотрывнее и дольше. То есть он станет еще более глобальным, мощным игроком. И здесь таким же, как сам YouTube, таким же, как цукербекерские сети. И здесь, с одной стороны, вот эта борьба, она продолжится, я думаю. Потому что здесь, с одной стороны, чем он будет популярнее, тем больше на него будет наездов. Все больше попыток склонить его к полностью тоталитарному контролю. Максимально тоталитарная соцсеть. Соцсети цукербекерские. И социум и то на них реагирует так, как будто бы они вообще не максимально тоталитарные. Судит их постоянно за то, что он не удаляет. Причем любой социум. И российский тоталитарный, и западный. Российский тоталитарный вообще блокирует. Западный судит за то, что он чего-то там недоудалил, недоглядел. Поэтому такую реально свободную сеть мессенджер, как Telegram, будут наседать очень сильно. Чем более глобальным она будет игроком, тем чем больше там будет контента, тем сильнее будут наседать. Но с другой стороны, когда настолько свободная соцсеть, как Telegram, станет таким глобальным игроком, станет альтернативой YouTube, например, в этой борьбе Telegram будет диктовать свой уровень уважения прав пользователей, уважение свободы, да, он будет идти на компромиссы, он будет продолжать бороться, он будет продолжать судиться. Но само присутствие такой свободной сети, которая рассматривает каждый отдельный случай ограничения свободы, если она будет это делать, который отодвигает вопрос, сферу, нужно ли кого-то реально удалять или не нужно, а не так, как это сейчас происходит с глобальными соцсетями, с ютубами, фейсбуками. Когда удаляют всех подряд, ну, система недовольна, потому что надо удалять быстрее и больше. Удаляем тех, кто агитирует за Трампа, удаляем тех, кто не хочет делать прививки. Появление такого глобального игрока, до которого сможет вырасти еще больше Telegram, если там будет этот аналог ютуба, видеохостинг, он очень сильно затормозит скатывание человечества в цифровой тоталитаризм и начнет задавать новые стандарты на новом уровне. Это, я думаю, должно будет повлиять, ну, конечно, на всяких ютубов и цукербекерских сетей это никак не повлияет, и уже давно на все насрать, но какие-нибудь новые сети, которые будут появляться, новые мессенджеры, они уже будут ориентироваться на уровень Телеграма, по крайней мере. На уровень сети, в которой вопрос уважения к пользователям, их прав, их свобод, в принципе, стоит. Итак, трудами Павла Дурова относительно свободного интернета может хватить, например, еще лет на 20. Борьбы, поисков нового консенсуса, сопротивления скатыванию в тоталитаризм, в тотальный контроль, с максимальным замедлением этого процесса. Но все-таки это не окончательный выход. И то, что человечество будет двигаться всеми возможными путями к тоталитарному контролю, я как-то не сомневаюсь. Опять же, не потому, что какая-то теория заговора или кто-то это как-то специально делает, а потому что людям все равно. Люди готовы, в принципе, на 451 градус по Фаренгейту. Им норм. Они будут выхватывать какие-то хайповые темы, за которые бороться, и которые будут демонстративно защищены от преследований. Ну там, метросексуально целоваться, показывать в соцсетях цвет своих лобковых волос, и что им вообще придет в голову, называть свободой в совершенно тоталитарной сети, что будет тогда модно. Но реально цифровой тоталитаризм они будут просто-таки поддерживать сами, либо им будет все равно. Лет на 20, ты говоришь, а есть какое-то все-таки какое-нибудь глобальное решение? Конечно, есть. Я думаю, весь интернет должен быть организован, как сейчас организован Darknet, или как организованы протоколы связи через Tor. То есть для всех провайдеров, для всех организаторов соцсетей, все, что приходит от пользователей, это должен быть нераспознаваемый, абсолютно анонимный поток просто нулей и единиц. Так что они вообще бы не смогли что-то контролировать. Кого-то вычислить, кого-то куда-то сдать. Заблокировать какое-то одно конкретное предложение. Потому что это все был бы бессмысленный, зашифрованный поток нулей и единиц, идущий непонятно куда и непонятно откуда. Вот настоящий выход. Если вам нужно арестовать какого-то человека, вы считаете, что он преступник, идентифицируйте его в реальном мире и едьте к нему, ищите его, ловите. В реальном мире предъявляйте ему что-то и арестовывайте. Главное, чтобы я сейчас сделал на месте программистов и сообщества, которое разрабатывает Tor, разрабатывает Darknet, разрабатывает все подобные системы, сделал бы их максимально доступными большинству людей, у которых вообще нет никакого знания в технической стороне дела. Пусть все эти прокси-сервера подбираются сами. Пусть это будет приложение, которое нажимается обычным нажатием кнопки, так, чтобы человек даже не знал и не чувствовал, что оно анонимно, что оно защищено. Чтобы оно работало так же, как обычное приложение. Чтобы сервер у себя на компьютере можно было развернуть одним нажатием кнопки, просто установив программу по умолчанию. Чтобы все эти даркнеты открывались в браузерах, которые работают как самый стандартный браузер. Вот это очень сильно, я думаю, повысит число приверженцев такого свободного интернета. Это как вариант. Хотя массовым, опять же, это все, как я говорил, не станет. Но если количество людей, для которых это все важно, опять же превысит какой-то порог, приведет к какому-то фазовому переходу, так что мы видели, что в мире есть такое сообщество, есть такая борьба, есть такие люди, которые принципиально пользуются только этим. Их число такое, что ты, вступая в эту социальную сеть, мог бы там еще и кого-то найти, с кем пообщаться, и быть уверенным, что завтра эта соцсеть не закроется, потому что там никого нет и ей не хватает финансирования, то это уже был бы такой фазовый переход. Это уже была бы альтернатива. Это уже был бы мессенджер, соцсеть, в которой я зарегистрировался сам и в которую я приглашаю, например, своих друзей и знакомых. Как, в общем-то, у меня было и с Телеграмом, который я первый установил и в который я официально практически полностью перешел. Ясно. Ну что ж. Но пока я не вижу, чтобы кроме Телеграма такие интернет-сервисы свободные стали распространенными даже через 20 лет. Не вижу подобных тенденций даже. А вот, кстати, только что вышло обновление Telegram, и в списке новых функций меню для доносов пользователей. И среди этих доносов, среди всяких насилий и несколько пунктов, начинающихся со словом «детский», есть пункт «копирайт». То есть теперь смогут докладывать, найдя копирайтный материал. Сами пользователи. Это не официальное обращение государств в Telegram, о котором ты говорил. Да, возможно, теперь все мои коллекции в Telegram, библиотеки, каналы медиа-контента, все уйдет. Не знаю, как они будут реагировать на это, будет ли эта кнопка действительно, как в Гугле и Фейсбуке, или это в основном пока что, чтобы Дурова освободили из Франции. Но в любом случае, все в будущем очень неясно и очень нестабильно. Все имеет только динамический путь. Получается. Да, только динамически. В любой момент теперь все может исчезнуть даже в Telegram. И к этому нужно быть готовым. Если хочешь что-то сохранить, то только у себя на жестком диске. А кроме этого, ты только расшариваешь. И расшариваешь потенциально только временно. Ну что ж, на этой печальной ноте опять разыгрался ветер. Давай на сегодня закончим наш разговор. Давай. Спасибо, Юля, за твой приход. Всегда так рад тебя услышать. Безумно рад с тобой пообщаться. Я с тобой тоже, Юра. Что ж, до встречи. До встречи. Всем пока. Пока-пока. Du som kommer från Norge. Du tjekker.